6. Лэйси разбудил шелест дождя листву за окном. Эми. Где Эми? Лэйси быстро поднялась и, накинув халат, побежала на первый этаж. Однако с каждой ступенькой паника улетучивалась. Девочка наверняка спустилась позавтракать, посмотреть телевизор или просто оглядеться. Так и оказалось. Эми в новой розовой пижаме сидела на кухне и лакомилась горячими вафлями. Во главе стола устроилась сестра Клэр с чашкой кофе и свежим номером мемфисской газеты «Commercial Apple». Фактически Клэр была еще не сестрой, а послушницей. Влажная футболка, тренировочные брюки и раскрасневшееся лицо говорили о том, что Клэр только вернулась с пробежки по Эвертон-парку. Послушница отложила газету и улыбнулась Лэйси. «Хорошо, что ты проснулась, а мы уже позавтракали. Правда, Эми?» Малышка кивнула, не переставая жевать. Прежде чем стать послушницей, Клэр жила в Сиэтле и занималась продажей недвижимости. Лэйси мельком взглянула на газету. Ясно. Дома и квартиры в аренду и собственность. Узнай, сестра Арнет, какой рубрикой интересуется послушница, на гора выдала бы лекцию о соблазнах и пороках материального мира. Часы над плитой показывали начало 9, значит, все сестры были на мессе в часовенке. Лэйси стало стыдно. Как же ее угораздило проспать? «На утренней службе я была», заявила Клэр, точно прочитав мысли Лэйси. Клэр часто ходила на 6-часовую службу, чтобы освободить время для пробежек, которые она называла «молитвой Деве Марии Эндорфинской». В отличие от большинства сестер, служивших Господу с детства, Клэр прожила в миру целую жизнь. Была замужем, зарабатывала деньги, имела в собственности квартиру, дорогие туфли, Honda Accord и так далее. Монашеский обет она приняла почти 40-летней, после того, как развелась с худшим мужем на свете. Подробностей не знал никто, вероятно, за исключением сестры Арнет, но Лэйси нередко задавалась вопросом. «Разве можно прожить две совершенно разные жизни?» Порой у Клэр вырывались фразы вроде «Какие красивые туфли!» или «Винтаж парк – единственный приличный отель в Сиэтле», который сестры встречали неодобрительно завистливым молчанием. За подарками для Эми ездила именно Клэр, ведь, по сути, кроме нее, выбирать и покупать подарки никто не умел. «Если поторопишься, успеешь к 8-часовой мессе», сказала Клэр, хотя, разумеется, было уже поздно. Лэйси понимала, что послушница имеет в виду другое. «Могу посидеть с Эми». Лэйси взглянула на девочку. За ночь черные волосы спутались, зато, судя по розовым щечкам и блестящим глазам, малышка выспалась. «Спасибо, Клэр», – проговорила Лэйси, поправляя челку девочки. «Но раз уж у меня гостит Эми, я в виде исключения ни слова больше», – со смехом перебила Клэр. «Я тебя прикрою». Лэйси начала строить планы. Она ведь хотела сводить Эми в зоопарк. «Интересно, во сколько он открывается? А дождь им не помешает?» Разумеется, удобнее было уйти до возвращения сестер, причем сразу по двум причинам. Во-первых, всех заинтересует, почему Лэйси пропустила мессу, а во-вторых, как из рога изобилия посыплются вопросы об Эми. Ложь пока спасала, но Лэйси чувствовала ненадежность своего положения. Казалось, она стоит на трухлявых, изъеденных червями половицах. Когда Эми расправилась с вафлями и большим стаканом молока, Лэйси повела ее наверх и быстро переодела в новые, еще жестковатые джинсы и футболку с надписью «Шпилька», выведенной крупными блестящими буквами. Решиться на подобную покупку могла только Клэр. Сестре Арнет футболка бы точно не понравилась. Увидев ее, она, как обычно, вздохнула бы и покачала головой, портя всем настроение. Только Лэйси знала. Футболка прелестна. И именно о такой мечтает каждая девочка. Простая, но благодаря блесткам нарядная. Господь наверняка не спаслал бы ее малышке вроде Эми, чтобы подарить хоть немного радости. Лэйси умыла Эми, осторожно очищая ее щеки от сиропа, причесала, а потом оделась сама. Белая блузка, серая юбка в складку, покрывала. Все так же, как вчера. Дождь перестал, погода медленно исправлялась. Лэйси поняла, что день будет жарким. На смену холодному фронту, принесшему ночной дождь, с юга надвигалось тепло. Лэйси надеялась, что на билеты и сладости денег хватит, а до зоопарка вполне можно прогуляться пешком. Когда они с Эми вышли из монастыря, на улице было жарковато и пахло влажной травой. Церковные колокола отзвонили 9, вот-вот должна была закончиться месса. В аптекарском огороде, где стараниями сестры Луизы росли розмарин, эстрагон, базилик и другие травы, царил дивный терпкий аромат. Лэйси повела ими к воротам, за которыми начинался парк. Там уже собирались горожане, чтобы насладиться первым, по-настоящему теплым весенним днем и ласковым солнцем. Молодые люди выгуливали собак и играли с фрисби, бегуны наматывали круги по любимым дорожкам. Семьи занимали столики для пикника и площадки для барбекю. Зоопарк примыкал к парку севера и тянулся вдоль широкого проспекта, который словно острым ножом вспарывал район. Через дорогу раскинулся старый центр города, некогда славившийся элегантными особняками и ухоженными лужайками. Теперь его заполонили наспех возведенные лачуги с продавленными крылечками и развалюхами-машинами в вытоптанных, захламленных двориках. Местные жители, особенно молодые, чем-то напоминали крыс. Передвигались стайками, шныряли то в одну подворотню, то в другую и вместе бежали дальше. Все как один казались отупевшими от безделья и озлобленными. Этот район населяли в основном чернокожие, но не так сильно отличались от Лэйси. Что такое настоящая бедность, Лэйси не знала. Ее отец работал в министерстве, а мать и на матче по поло и во фритаунские магазины выезжала на машине с личным водителем. На одном из приемов сам президент танцевал с ней вальс. У ворот зоопарка весенняя свежесть не ощущалась. Ее перебивали запахи животных и жареного арахиса. К входу уже тянулась очередь. Лэйси купила билеты, тщательно пересчитала сдачу, затем взяла ими за руку и провела через турникет. За плечами девочка несла рюкзачок с кроликом Питером. Лэйси хотела предложить ей оставить рюкзак в монастыре, но, увидев, как вспыхнули глаза девочки, поняла – это исключено. С рюкзачком Эми не расстанется. «Ну?» «Кого хочешь посмотреть?» – спросила монахиня. Футок в 20 от турникета стояло табло с большой картой. На ней разными цветами обозначались зоны, где держали тот или иной вид животных и птиц. Карту изучала семейная пара. У мужчины на шее висел фотоаппарат, а женщина осторожно катала туда-сюда коляску, в которой на розовой подушке под розовым же одеяльцем спал малыш. Женщина подозрительно взглянула на Лэйси. «Почему белую девочку сопровождает темнокожая монахиня?» Но потом растянула губы в смущенной извиняющейся улыбке, и они с мужем отошли. Эми вгляделась в карту. Лэйси не представляла, умеет ли она читать. Впрочем, рядом со всеми надписями были картинки. «Не знаю», – проговорила малышка. «Наверное, медведей». «Каких именно?» Девочка еще внимательнее всмотрелась в картинки. «Белых медведей», ответила она, и ее глаза загорелись от нетерпения. Эми радовалась, что попала в зоопарк, и любовь к животным теперь объединяла их с Лэйси. По крайней мере, на это искренне надеялась монахиня. Посетители один за другим проходили через турникет, и в зоопарке становилось людно. «А еще зебр, слонов и обезьян». «Отлично», – улыбнулась Лэйси. «Посмотрим всех». Они купили в киоске большую пачку жареного арахиса и зашагали по дорожке вглубь зоопарка, откуда доносились всевозможные звуки и запахи. У вольера с бассейном, где держали белых медведей, слышались смех, плеск воды, вопли притворного ужаса, взрослые и детские голоса. Эми неожиданно выпустила руку Лэйси и бросилась вперед. Лэйси протиснулась сквозь толпу посетителей, облепивших бассейн. Эми стояла в паре дюймов от стекла, сквозь которое можно было наблюдать, как медведи плавают и ныряют. Скалы, разрисованные под глыбы льда, арктическая голубая вода. Зрелище получилось прелюбопытное. Три медведя грелись на солнышке, растянувшись на камнях, словно коврики у камина, а четвертый плескался в бассейне. На глазах у Эми и Лэйси он подплыл к бортику, нырнул и прижал нос к стеклу. Вокруг все заухали и заахали, а по спине, рукам и ногам Лэйси побежали ледяные змейки страха. Эми прикоснулась к запотевшему стеклу, которое отделяло ее от медвежьей морды. Медведь раскрыл пасть и высунул розовый язык. «Осторожно!» – предупредил кто-то из стоявших сзади мужчин. На вид они душки, но ты, деточка, для него просто обед». Лэйси обернулась. «Кто это сказал? Кто решил напугать ребенка?» Но в их сторону никто не смотрел. Все улыбались и наблюдали за медведями. «Эми», – тихо начала она, коснувшись плеча малышки, – «не стоит их дразнить». Но девочка ее точно не слышала и еще плотнее прижалась к стеклу. «Как тебя зовут?» – спросила она медведя. «Эми, пожалуйста, не стой так близко», – попросила Лэйси. Девочка погладила стекло. «У него есть медвежье имя, но мне его не выговорить». Потрясенная Лэйси не знала, что сказать. «Это игра? У медведя есть имя?» Девочка прищурилась. Судя по выражению лица, она знала какой-то секрет. «Конечно, есть. Это он тебе сказал?» Во все стороны полетели брызги. В бассейн нырнул второй медведь. Рассекая голубую воду, он или она поплыл прямо к Эми. Через пару секунд в стекло тыкались уже два медведя, каждый размером с легковой автомобиль. Подводные струи теребили их короткий желтоватый мех. «Смотри, доченька!» – воскликнула женщина, которую Лэйси видела возле карты. Теперь она стояла у бассейна, приподняв дочку за плечи, словно тряпичную куклу. Молодая мать была в шортах, футболке и шлепанцах, а длинные волосы убрала в тугой хвост. Под тонким трикотажем футболки колыхался обвисший после родов живот. Ее муж ждал неподалеку, охранял коляску и держал наготове фотоаппарат. «Ты им нравишься», – сказала женщина Эми. «Смотри, солнышко», – пропела она, качая дочку так, что руки малышки захлопали, как птичьи крылья. «Смотри, какие мишки! Дорогой, сними нас, сними!» «Не могу», – отозвался муж. «Вы же обе от объектива отвернулись». «Да ладно тебе», – раздосадованно проговорила женщина. «Отвернулись, не отвернулись. Ты, главное, снимай, пока она улыбается. Неужели так сложно?» Плеск, гигантские брызги, снова плеск, снова брызги. На глазах у изумленной Лэйси творилось невероятное. Стекло завибрировало, вода поднялась до самого края перегородки и хлынула наружу. Посетители ошарашенно застыли. «Берегись!» Вода хлестнула Лэйси, словно миллион ледяных ладоней. Соленой струей промыла рот и отогнала от стеклянной перегородки. Послышались крики, детский плач ребенка, а потом истерический вопль молодой матери. «Прочь! Прочь, мерзкие твари!» Лишь когда Лэйси толкнули, она сообразила, что зажмурилась, пряча глаза от соленой воды. Не удержавшись на ногах, она упала на стоящих сзади. «Сейчас, сейчас зазвенит битое стекло, хлынет ледяная вода. Эми!» Разлепив веки, монахиня увидела прямо перед собой мужское лицо. «Это же супруг той женщины с ребенком!» Вокруг воцарилась тишина. Стекло, как ни странно, выдержало. «Извините», – покачал головой мужчина. «Я споткнулся и нечаянно толкнул вас. Сестра, что с вами?» «Черт подери!» – сверху закричала на них его жена. Ее одежда промокла насквозь, конский хвост превратился в крысиный. Малышка, которую она теперь прижимала к груди, заходилась от плача. «Что вытворяет ваша девчонка?» – гневно осведомилась она, и Лэйси поняла. Вопрос адресован ей. «Простите», – пролепетала она. «Даже не знаю, как». «Вы только гляньте на нее!» Отпрянувшие от бассейна посетители не сводили глаз от темноволосой девочки с рюкзачком. Эми встала на колени и прижала руки к стеклу, в которое уткнулись четыре медвежьи морды. Лэйси бросилась к ней. Эми наклонила голову, вода ручьем текла с мокрых волос на колени, только девочку это не тревожило. Ее губы шевелились точно в молитве. «Эми, Эми, в чем дело?» «Девочка разговаривает с медведями», – крикнул кто-то, и толпа изумленно загудела. «Сами посмотрите!» Вокруг защелкали фотоаппараты. Лэйси опустилась на корточки рядом с Эми и осторожно убрала с ее лба мокрую темную прядь. По щекам девочки катились слезы, перемешиваясь с водой из бассейна. «В чем дело? Скажи мне, дитя!» «Медведи знают!» – не отрывая рук от стекла, прошептала Эми. «Что? Что знают медведи?» Девочка подняла глаза. Никогда в жизни Лэйси не видела в глазах ребенка столько грусти и безысходности. А вот страха в них не было. Что бы ни сказали ей медведи, она смирилась. Они знают, кто я. Просидев целый час на кухне монастыря сестер Милосердия, сестра Арнет решила что-то предпринять. Часы пробили 9, потом 9:30, потом 10. А Лэйси с этой девочкой, Эми, не возвращались. В конце концов, сестра Клэр нехотя, но рассказала, как все случилось. Лэйси пропустила мессу и вскоре после завтрака увела Эми из монастыря. Причем девочка взяла рюкзак. Клэр слышала, как они выходили, а потом, выглянув в окно, увидела обеих у ворот, за которыми начинался парк. Лэйси что-то задумала. Арнет следовало догадаться. Печальная история заболевшей матери подруги прозвучала неубедительно. И настоятельница сразу почувствовала фальшь. Ну, если не фальшь, то недоверие, за ночь переросшее в подозрение. Тут что-то не так. Подобно мисс Клавель из книжки про Мадлен, сестра Арнет знала. Теперь же, опять-таки, как в книжке про Мадлен, исчезла маленькая девочка. О прошлом Лэйси никто из сестер не знал, не знала и сама Арнет, пока из офиса главы ордена не прислали результат психиатрического освидетельствования. Много лет назад настоятельница слышала что-то подобное в новостях. Только ведь подобное происходит в Африке сплошь и рядом. В крошечных африканских странах человеческая жизнь не стоит ничего, а пути Господни совершенно непостижимы и неисследимы. От чудовищных историй болело сердце, но их было столько, что сердце болеть устало. И Арнет мысленно закрыла эту тему, пока ее заботам не верили Лэйси, примерную почти во всех отношениях монахиню, хотя чересчур замкнутую и чересчур увлеченную мистицизмом. Правду о ней знала одна сестра Арнет. С тех пор, как миротворцы ООН отыскали девочку в поле и отдали в монастырь, Лэйси утверждала и вне всяких сомнений верила, что ее родные по-прежнему в Сьерра-Леоне ходят на балы и играют в поло. Разумеется, это Господь своей милостью защитил Лэйси от страшных воспоминаний. Ведь убив родных девочки, солдаты не ушли, а провели с ней в поле несколько часов, а потом бросили умирать. Лэйси умерла бы. Не сотри, милосердный Господь, из ее памяти все воспоминания. Он не забрал девочку к себе, таким образом выразив свою волю, в которой сомневаться не пристало. Тайна прошлого Лэйси и все вытекающие тревоги были тяжкой ношей, и эту ношу следовало нести безропотно. А теперь в монастыре неизвестно откуда появилась маленькая девочка Эми, не по-детски вежливая и тихая. Вот только сама ситуация выглядела подозрительной, более того, невероятной. Чем дольше сестра-настоятельница размышляла над рассказом Лэйси, тем больше дыр в нем находила. Лэйси дружит с матерью девочки? Ложь. За исключением ежедневной мессы, Лэйси почти не покидала монастырь. Где и когда могла она подружиться со странной женщиной, да так близко, чтобы та доверила ей дочь? Объяснение у Арнет не находилось, потому что его просто не существовало. Лэйси солгала, а теперь исчезла вместе с девочкой. Досидев на кухне монастыря до 10:30, сестра Арнет приняла решение. Только что сказать? С чего начать? С Эми? Девочка появилась, когда Лэйси была в монастыре одна, что случалось нередко. Сколько раз Арнет пыталась вытащить ее в люди? На склад, на прогулку, в магазин, куда угодно. Лэйси вечно отказывалась, делая отрешенное лицо. «Спасибо, сестра, но лучше в другой раз». 3-4 года подобных отговорок, и вот из ниоткуда появилась Эми, которую Лэйси якобы знала. Если звонить в полицию, начать придется с самого начала, то есть с детства Лэйси и трагедии на поле. Арнет взяла трубку. «Сестра Арнет». Арнет обернулась. Сестра Клэр. Та самая Клэр, которая явилась на кухню в футболке и спортивных брюках, хотя должна была давно переодеться. Та самая Клэр, которая продавала недвижимость, которая не только успела побывать замужем, но и развелась, которая до сих пор хранила в шкафу черное платье для коктейлей и туфли на высоком каблуке. Сейчас все эти проблемы отодвинулись на второй план, а мысли сестры Арнет были о другом. «Сестра Арнет». Встревоженно начала Клэр. На подъездной аллее машина. Настоятельница положила трубку на базу. «Какая еще машина?» «Кажется...» Клэр замялась. «Кажется, это полиция». Сестра Арнет подошла к двери в тот самый миг, когда непрошенные гости нажали кнопку звонка. Она отодвинула занавеску на торцевом окне и выглянула на улицу. На залитых солнцем ступеньках крыльца стояли двое мужчин. Один чуть за 20, второй постарше, но по меркам Арнет все равно молодой. В темных костюмах и галстуках оба напоминали распорядителей похорон. Явно представители закона. Но не полиция, а кто-то серьезнее и официальнее. Старший заметил Арнет, дружелюбно улыбнулся, но не сказал ни слова. «Симпатичный, хотя в принципе ничего особенного», машинально отметила монахиня, оценивая правильные черты лица и ладно скроенную фигуру гостя. На висках уже появилась седина, сейчас блестевшая от капелек пота. «Так мы откроем?» – спросила сестра Клэр. Рядом с ней стояла сестра Луиза, которая спустилась вниз, услышав звонок. Арнет сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Да, разумеется». Дверь она открыла, а сетчатый экран оставила запертым на защелку. Незваные гости приблизились. «Что вам угодно, господа?» Старший достал из нагрудного кармана небольшой бумажник, раскрыл, и Арнет увидела крупные буквы. «ФБР». «Мэм, я специальный агент Олгаст, а это специальный агент Дойл». Бумажник тут же исчез в недрах кармана. Арнет заметила на подбородке агента царапину, вероятно, при бритье порезался. «Простите, что беспокоим вас субботним утром. Это из-за Эми», – выпалила Арнет, сама не зная почему. «Просто вырвалась или каким-то образом вырвали специальные агенты?» Они молчали, а монахиня не унималась. «Так ведь? Так ведь? Это из-за Эми?» Старший из агентов ободряюще улыбнулся сестре Луизе, которая стояла чуть в стороне, потом переключил внимание на Арнет. «Да, мэм, из-за Эми. Вы позволите войти? Хотелось бы задать вам и другим сестрам пару вопросов». Так они попали в гостиную монастыря сестер Милосердия. Двое крупных мужчин в темных костюмах, терпко пахнущие потом. От их присутствия гостиная точно съежилась и стало тесно. Единственными мужчинами, регулярно переступающими порог монастыря, были ремонтные рабочие и отец Фаган из местного прихода. «Извините, но не могли бы вы еще раз назвать ваши имена?» – попросил Арнет. «Разумеется». Старший снова одарил монахинь уверенной, обворожительно вкрадчивой улыбкой. Младший до сих пор не сказал ни слова. «Я агент Олгаст. Это агент Дойл». Он огляделся по сторонам. «Эми здесь?» «Зачем она вам?» – вмешалась сестра Клэр. «Боюсь, сестры, всего я сообщить не могу. Вам следует знать одно. Эми – свидетель судебного разбирательства, которое проводит ФБР. Нас прислали, чтобы обеспечить ее безопасность». «Свидетель судебного разбирательства». Грудь сестры Арнет судорожно сжалась. Все оказалось куда хуже, чем она представляла. «Эми – свидетель судебного разбирательства». Такие выражения она слышала по телевизору в детективных сериалах, которые не любила, но порой смотрела за компанию с другими сестрами. «Что натворила Лейси?» «Лейси?» Олгаст заинтересованно изогнул брови. Арнет не сомневалась. Агент притворяется, что понимает, о ком речь, надеясь разговорить ее и вытянуть информацию. Она ему только что подыграла. Назвала имя Лейси, которое прежде не упоминалось. Арнет спиной чувствовала неодобрительные взгляды и многозначительное молчание сестер. «Сестра Лейси», – с преувеличенным спокойствием пояснила Арнет. Она заявила, что мать Эми – ее подруга. «А, вот как», – Олгаст взглянул на молодого коллегу. «Пожалуй, с ней нам тоже стоит поговорить». «Нам грозит опасность?» – не выдержала сестра Луиза. Арнет обернулась и обожгла ее свирепым взглядом. «Молчи, мол». «Сестра, понимаю, вы хотите как лучше, но, пожалуйста, позвольте мне самой уладить ситуацию». «Не волнуйтесь, вы вне опасности», – терпеливо объяснил агент Олгаст. «Однако нам необходимо поговорить с сестрой Лейси. Она сейчас в монастыре?» «Нет», – сестра Клэр вызывающе скрестила руки на груди. «Они с Эми ушли примерно час назад». «Не знаете, куда они отправились?» Воцарилась тишина, которую нарушил телефонный звонок. «Прошу меня извинить», – ухватилась за спасительную соломинку Арнет и чуть ли не бегом бросилась на кухню. Сердце бешено стучало, но монахиня радовалась возникшей паузе, потому что получила время на размышление. Подняв трубку, она услышала совершенно незнакомый голос. «Это монастырь? Извините за беспокойство, но у нас тут ваши... ваши подопечные». «Кто это?» «Простите». Мужчина торопился и чистил. «Я Джо Мёрфи, начальник охраны Мемфисского зоопарка». В трубке послышался шум. «Откройте ворота! Да-да, сейчас же!» Велел кому-то начальник охраны, а потом обратился к Арнет. «Знаете монахиню, которая привела к нам в зоопарк маленькую девочку? Молодая женщина, чернокожая, на голове покрывала». Жужжащая невесомость роем диких пчел заполнила сознание сестры Арнет. Этим утром, погожим мартовским утром, случилось нечто ужасное. Дверь в кухню распахнулась. Вошли агенты ФБР, а за ними сестры Клэр и Луиза. Все четверо смотрели на Арнет. «Да, знаю». Арнет говорила в полголоса, но особого смысла это уже не имело. «В чем дело? Что стряслось?» На том конце провода воцарилась тишина. Начальник охраны прикрыл трубку рукой, но в следующий миг Арнет услышала детский плач и истерические вопли, фоном которых служили крики, визг и рев животных, обезьян, слонов, львов и неизвестно кого еще. Далеко не сразу монахиня поняла. Звуки доносятся не только из трубки, но и в раскрытое окно кухни. «В чем дело?» – испуганно спросила она у охранника. «Сестра, вам стоит сюда прийти», – заявил тот. «В зоопарке творится черт знает что». Насквозь промокшая Лейси прижимала к груди Эми. Девочка крепко обвела ножками ее талию, и Лейси бежала, куда глаза глядят, пока не заблудилась в лабиринте дорожек. «Они знают! Знают, кто я!» – схлипывала Эми, уткнувшись в плечо Лейси. Вокруг царил хаос. Начался он с белых медведей, которые как бешеные напирали на стеклянную перегородку, пока Лейси не оттащила Эми подальше. Но тут в соседнем бассейне всполошились морские львы. Стали не нырять, а исступленно биться о воду. Лейси с малышкой свернули в центральную часть зоопарка, где сразу же занервничали обитатели выгонов. Газели, зебры, жирафы и акапи забегали кругами, то и дело бросаясь на ограду. Лейси не сомневалась. Каким-то образом Эми вызвала панику, распространившуюся не только на животных, но и на людей. Волна хаоса грозила захлестнуть весь зоопарк. У загона со слонами Лейси тотчас почувствовала силу гигантских животных, которые затопали ножищами и, подняв хоботы, оглушительно затрубили. Носорог снова и снова врезался в ограждение, яростно тараня его массивным рогом. Не дать не взять водитель камикадзе. Воздух буквально вибрировал от какофонии криков, визга, испуганных воплей. Люди носились, сломя голову, агрессивно работали локтями, но, едва завидев Лейси, расступались. «Вот она!» Истеричный вопль стрелой вонзился в спину монахини. Мужчина с фотоаппаратом стоял рядом с охранником в бледно-желтой футболке и тыкал пальцем в сторону Лейси и Эми. «Вон та девочка!» Крепко прижав к себе Эми, Лейси побежала прочь вдоль клеток с визжащими мартышками и вопящими на разные голоса тропическими птицами вдоль пруда, где лебеди кричали и хлопали большими, новыми бесполезными крыльями. Из террариума поспешно выбирались всполошенные посетители. Путь неожиданно загородила стайка испуганных школьников в красных футболках, и Лейси лишь чудом не упала на асфальтовую дорожку, заваленную ореховой скорлупой, рекламными листовками, всевозможными обертками, включая фольговые фунтики с капельками тающего мороженого. Мимо пронесся отряд запыхавшихся мужчин, один из которых нес ружье. Откуда-то послышался неестественно спокойный механический голос. «Зоопарк закрывается. Всем посетителям пройти к ближайшему выходу. Зоопарк закрывается!» Лейси в панике кружила по дорожкам. «Где главные ворота? Где хоть какой-нибудь выход? Где?» Вокруг рычали львы, истошно вопили бабуины, сурикаты и колобусы, которых она летними ночами слышала через окно спальни. Звуки доносились отовсюду, нестройным хором наполняли ее сознание, отдавались рикошетом, словно автоматные очереди в поле, словно отчаянный мамин крик. «Бегите, девочки, бегите!» Лейси остановилась и в ту же секунду ощутила его присутствие. Его, мрачную тень, человека, незримо наблюдающего за происходящим. Он явился за Эми. Вот что пытались сказать звери и птицы. Человек из мрака заберет Эми на поле под пальмовые листья, на которые часами смотрела Лейси, когда лежала на земле. Следила, как с наступлением утра бледнеет небо. Слушала вопли, стоны и свои крики. Только душа боли не чувствовала. Лейси отправила ее далеко-далеко, выше пальм и облаков, прямо к Богу. В поле лежала совершенно чужая девочка, а саму Лейси окутал теплый золотой свет, дарующий тишину и покой. Во рту было солоно не только от воды из бассейна. Лейси плакала и сквозь мерцающую пелену слез смотрела на дорожку, по которой убегала, судорожно прижав к себе Эми. Наконец она увидела киоск с большим зонтом, тот самый, где купила арахис, а рядом с ним широкие, напоминающие разверстую пасть ворота. Охранники в желтых футболках громко переговаривались по рации и отчаянно махали посетителям «Выходите, мол, живее!». Крепко обняв Эми, Лейси набрала в легкие побольше воздуха и шагнула к воротам. До выхода оставалось пара футов, когда на плечо легла рука. Лейси резко обернулась и увидела охранника. Он явно не собирался ее отпускать и жестикулировал свободной рукой, подзывая кого-то. «Лейси! Лейси! Пойдемте со мной, мэм!» Только Лейси не думала задерживаться. Собрав последние силы, она рванула вперед. За спиной послышался недовольный ропот. От ее стремительного броска многие попадали, и крики охранника, требовавшего остановиться. Поздно. Лейси пулей вылетела за ворота зоопарка и понеслась к стоянке, навстречу реву сирен. Дыхание сбилось, по лицу струился пот, и Лейси чувствовала, что вот-вот рухнет на асфальт. Куда направляется, она не знала, да и разве это имело значение? «Подальше, подальше отсюда», – подгоняла себя монахиня. «Быстрее, дочь моя, быстрее! Беги быстрее и уноси Эми!» Тут со стороны зоопарка грянул выстрел, и Лейси застыла, как вкопанная. Воцарилась тишина, которую нарушил скрип тормозов синего пикапа. От неожиданности Лейси даже ослабила объятия. Пикап был монастырский, на нем сестры ездили в благотворительный фонд и по другим делам. За рулем сидела сестра Клэр, так и не успевшая переодеться после утренней пробежки, а на пассажирском месте сестра Арнет, которая тотчас выбралась из машины. Секунды позже рядом с пикапом затормозил черный седан. Тем временем посетители спешно покидали зоопарк. Машины одна за другой отъезжали от стоянки. «Лейси, ради всего святого!» – начала сестра Арнет. Из седана вышли двое. Двое, окутанные мраком. Сердце Лейси сжалось, крик застрял в горле, словно пробка в бутылке. Кто перед ней, она знала, даже не глядя на приехавших. Поздно. Все пропало. «Нет». Лейси испуганно попятилась. «Нет». Арнет схватила ее за запястье. «Сестра, немедленно возьмите себя в руки». Двое из мрака приблизились и стали вырывать Эми из объятий Лейси. Та сопротивлялась из последних сил. «Без боя малышку она не отдаст». «Не позволяйте им!» – кричала Лейси. «Помогите мне! Помогите!» «Сестра, эти люди из ФБР. Вам следует выполнять их приказы». «Не трогайте ее!» – молила поваленная на асфальт Лейси. «Не трогайте! Не трогайте!» Теперь девочку вырывала сестра Арнет. Так же, как и в поле, Лейси отчаянно билась, царапалась и рыдала. «Эми! Эми! Эми!» Лейси громко всхлипнула. Силы кончились, и Эми вырвали из ее объятий. «Лейси! Лейси! Лейси!» Жалобно звала малышка. Сухо и безжалостно хлопнула дверца, взревел мотор, зашуршали колеса, и седан покатил прочь, стремительно набирая скорость. Лейси закрыла лицо руками. «Не трогайте меня! Не трогайте! Не трогайте!» Плача повторяла она. Клэр опустилась на колени и обняла дрожащую Лейси за плечи. «Все в порядке, сестра!» Звенящим от слез голосом проговорила она. «Все в порядке! Все будет хорошо!» Только Лейси знала, что это не так. Зачем себя обманывать? Хорошо, теперь не будет ни ей, ни Клэр, ни Арнет, ни шумной женщине с младенцем, ни охраннику в желтой футболке. Именно это пытались сказать ей голоса с той памятной ночи в поле. «Лейси, Антуанет Кудото, сейчас ты все увидишь». И она увидела. Наконец увидела наступающие армии, пламя кровавых битв, окопы и могилы, сотни миллионов погибших, расправляющие крылья мрак, горечь, злобу и жестокость, ужасы последних сражений, торжество смерти, пустые, утонувшие в вековой тишине города. Мир ожидало страшное будущее. Лейси плакала, успокаивалась, снова захлебывалась рыданиями. Лейси плакала, потому что, сидя на обочине дороги в Мемфисе, штат Теннесси, она видела Эми, свою Эми, которую не сумела спасти. Безымянную, безутешную, бесприютную, обреченную на вечные скитания по темному, забытому всеми миру, одинокую, без устали повторяющую «Кто я? Кто я? Кто я?» 7. Как же здесь холодно. Картера вытолкнули из самолета. Первый в жизни перелет хотелось совершить в кресле у иллюминатора, но его запихнули в багажный отсек, приковали наручниками к какой-то трубе и приставили в надзиратели двух солдат. Что такое холод, Картер знал не понаслышке. Как же иначе, если в январе приходилось ночевать под Хьюстонской автострадой? Только здесь он ощущался иначе. Губы сохли, такой низкой была влажность, да еще уши заложило. Сколько времени, Картер не представлял, но предполагал, что стоит глухая ночь. Однако взлетное поле освещалось ярко, как тюремный двор. С верхней ступеньки трапа он насчитал добрую дюжину самолетов, огромных, с огромными же дверями в задней части корпуса. По бетонной площадке сновали автопогрузчики с упакованными в камуфляж баулами. Камуфляж. Неужели ему суждено стать солдатом? В обмен на это ему подарили жизнь? Олгост. Того человека звали Олгост. Почему он доверился Олгосту? Никогда ведь никому не доверял. Может, потому что в глазах агента ФБР мелькнула искра понимания? На запястьях и лодыжках кандалы. По трапу Картер спускался очень осторожно, боясь споткнуться. Один солдат шел впереди, второй сзади. Ни с ним, ни между собой они не разговаривали. Поверх тюремной робы на Картера набросили куртку, но цепи кандалов мешали застегнуть молнию, и ветер пробирал насквозь. По взлетному полю Картера провели в ярко освещенный ангар, где ждал микроавтобус. И не просто ждал, а стоял с заведенным двигателем. Едва троица приблизилась, двери тут же отворились. «Залезай!» – велел шедший сзади солдат и ткнул Картера дулом ружья. Картер послушался. Двигатель заурчал, двери захлопнулись. В отличие от жесткой скамьи багажного отсека самолета, автобусные сиденья оказались на диво мягкими. Единственным источником света была маленькая потолочная лампочка. Микроавтобус тронулся. Во время перелета Картер выспался и усталости больше не чувствовал. Без окон и часов он не мог определить, ни куда его везут, ни сколько миль проехали. Ничего, месяцами же Сиднем сидел, потерпит еще немного. Картер полностью отрешился от происходящего, но вдруг почувствовал, что микроавтобус сбавляет скорость. За перегородкой, отделявшей кабину водителя, раздались приглушенные голоса, хотя о чем шла речь, разобрать не удалось. Микроавтобус рванул вперед, потом резко остановился. Дверцы открылись, и Картер увидел, как выбравшиеся из кабины солдаты, белые парни в куртках поверх формы, топают ногами, чтобы согреться. За их спинами ярко светилась неоновая «М» – «Макдоналдс». Судя по шуму машин, они были на оживленном шоссе, а чуть посветлевшее небо подсказывало – наступает утро. Как же затекли руки и ноги. «Держи». Молодой солдат швырнул в салон бумажный пакет. «Завтрак». Второй солдат поспешно дожевывал сэндвич. В пакете обнаружились макмаффин с яйцом, хашбраун в бумажной упаковке – и маленькая порция сока. Картер умирал от жажды и тут же пожалел, что сока так мало. Лучше бы дали воды, но побольше. Он жадно осушил пластиковый стаканчик. Даже десны защипало. Настолько приторным был сок. «Спасибо». Солдат подавил зевок. Интересно, почему они такие любезные? Совсем не похожи на клеща и других охранников из Террелла. У обоих пушки за пазухой, они их точно не замечают. «Ехать еще пару часов», – объявил солдат, когда Картер расправился с завтраком. «Тебе отлить нужно?» В последний раз Картер мочился в самолете, но ведь с тех пор он и не пил, поэтому отливать было нечего. К тому же он с детства умел терпеть часами. Но представив Макдоналдс, беззаботных посетителей, яркие огни и дурманящий запах еды, Картер понял, что хочет все это увидеть. «Да, пожалуйста». Солдат забрался в тесный салон, гремя сапогами по металлическому полу, присел на корточки, достал из патронной сумки блестящий ключ и открыл замок на кандалах. С такого расстояния Картер разглядел и рыжие волосы, и совсем юное лицо. Да, его охранник едва справил 20-летие. «Только без фокусов, ясно?» – строго проговорил солдат. «Вообще-то мы не должны выпускать тебя из салона». «Ясно, сэр. Застегни куртку, на улице собачий холод». Солдаты повели Картера через стоянку. Один шел справа, другой слева, совсем близко, но за локти не держали. Энтони уже не помнил, когда в последний раз наслаждался такой свободой. Надо же, он делает шаг, второй, третий, и его не удерживают чужие руки. Он огляделся по сторонам. У большинства машин колорадские номера. Воздух пах чистотой, почти как Клорокс, а по обе стороны от шоссе высились горы. У обочины лежал снег, целые сугробы, покрытые коркой льда. Настоящий снег Картер видел лишь пару раз в жизни. Солдаты постучали в уборную, и когда никто не ответил, завели туда Картера. Точнее, один вошел вместе с Энтони, а второй остался караулить у двери. Писсуаров оказалось два, как раз для Картера и его молодого охранника. «Держи руки на виду», – строго велел солдат и тут же захохотал. «Да я шучу». Картер справил нужду и подошел к раковине. Хьюстонские макдоналдсы чистотой не отличались, а уж их уборные – подавно. В районе Монтроуз был один, где Энтони периодически... Нет, не ел, а мылся, пока менеджер не выследил и не прогнал. Зато эта уборная казалась на диво аккуратной, даже уютной. И тебе жидкое мыло с цветочным запахом и горшечное растение на подоконнике. Картер мыл руки не спеша, откровенно наслаждаясь теплой водой. «Теперь во всех Макдоналдсах цветы стоят?» – спросил он. Молодой солдат недоуменно на него взглянул и расхохотался. «Сколько ты за решеткой отдыхал?» «Почти всю жизнь», – ответил Энтони, искренне недоумевая, что тут смешного. Из уборной солдат повел Картера к напарнику, занявшему очередь в кассу. Солдаты по-прежнему не держали его за локти, и Энтони спокойно оглядел обеденный зал. Надо же, все белые, и сидящие в одиночку мужчины, и семейные пары, и женщина с мальчиком подросткового возраста, который играл в игру на сотовом. Когда подошла очередь, рыжеволосый солдат заказал кофе. «Что-нибудь еще хочешь?» – спросил он у Картера. Энтони задумался. «Если только чаю со льдом». «У вас есть чай со льдом?» – спросил солдат у кассирши. Девушка шумно возила во рту жвачку. «Чай есть, но горячий», – пожав плечами, ответила она. Солдат вопросительно взглянул на Картера, но тот покачал головой. «Тогда только один кофе». Когда вернулись в микроавтобус, солдаты назвали свои имена – Полсон и Дэвис. Один вырос в Коннектикуте, другой в Нью-Мексико. Впрочем, это Картера особо не интересовало. Ведь до сегодняшнего дня для него существовал лишь один штат – Техас. Зато он запомнил главное – рыжеволосый – это Дэвис. Остаток пути Энтони проехал без скандалов, да еще смотрел в лобовое стекло, потому что солдаты решили не задвигать перегородку между салоном и кабиной. Они явно были в Колорадо. Только где именно? Завидев впереди указатель, солдаты всякий раз приказывали закрыть глаза и смеялись, словно над удачной шуткой. Вскоре с межштатного шоссе они свернули на сельскую дорогу, петлявшую у самых гор. С переднего сиденья Картер видел лишь часть окрестностей, ничего похожего на город, только высокие сугробы и редкие машины на встречной полосе, яркий свет фар, потом брызги талого снега. Никогда в жизни он не попадал в столь малонаселенное место. Часы на приборной панели показывали 6. «Здесь холодно», – заметил Картер. За рулем сидел Полсон, а Дэвис читал комиксы. «Да уж», – отозвался Полсон. «Спинной корсет Бэт Поп, и тот теплее был». «Кто такая Бэт Поп?» – полюбопытствовал Картер. «Моя школьная подружка», – не сводя глаз с дороги, отозвался Полсон. «У нее был этот, как его, сколиоз». Картер снова не понял, в чем шутка, а Полсон с Дэвисом снова покатились от хохота. Что же, если Олгост вытащил его из Террелла ради работы с этой парочкой, ему крупно подфартило. «Комиксы? Про Аквамена?» – спросил Картер. Дэвис протянул ему пару журналов из стопки «Лигу мщения» и «Людей Икс». Для чтения не хватало света, но ведь главное в комиксах – картинки. Их Картер и разглядывал. Росомаха, задира, и характер у него вспыльчивый. Но Картер с детства любил его больше всех и жалел. Адамантия адамантием, но каково с металлическим скелетом жить? Да и скольких друзей потерял этот бедняга. Примерно через час Полсон притормозил у обочины. «Извини, дружище, но придется снова посадить тебя на цепь». «Ладно», – кивнул Картер. «Спасибо, что дали отдохнуть». Дэвис выбрался из кабины, распахнул дверцу, запустив в салон поток холодного воздуха, надел на Картера кандалы и спрятал ключ в патронную сумку. «Терпимо?» Картер снова кивнул. «Долго еще ехать?» «Нет, не очень». Дальше дорога явно пошла вверх. Небо Картер не видел, но чувствовал, что скоро рассветет. Когда сбавили скорость, чтобы пересечь длинный мост, ветер так и хлестал автобус. За мостом Полсон неожиданно перехватил взгляд Картера в зеркале заднего обзора. «Слушай, ты совершенно не похож на других», – начал солдат. «Прости за любопытство, но что ты натворил?» «На кого я не похож? На каких других?» «Ну, на других зэков». Полсон повернулся к Дэвису. «Помнишь Бэбкока?» Он покачал головой и засмеялся. «Боже милостивый, ну и навозились мы с ним». Полсон снова взглянул на Картера. «Тот парень совсем другая птица, ты на него не похож». «Я не чокнутый», – отозвался Картер. «Судья тоже так сказал». «Но ведь ты кого-то пришил», – не унимался Полсон. «Иначе бы не попал сюда». «Наверное, мне и об этом все время рассказывать придется. Такое условие освобождения», – решил Картер и сказал. «Говорят, я убил женщину, но, честное слово, так вышло случайно». «Что за женщина?» «Жена, подружка, зазноба какая!» Полсон улыбался в зеркало заднего обзора, а в его глазах горел живейший интерес. «Нет», – Картер судорожно сглотнул. «Я стриг ее лужайку». Полсон хохотнул и снова переглянулся с Дэвисом. «Подумать только, он лужайку ей стриг!» Полсон посмотрел на Картера. «Как же ты справился? Рост-то у тебя одни слезы!» «Что тут ответишь?» У Картера возникло неприятное ощущение. Эти двое любезничали с ним не просто так, а чтобы окончательно его запутать. «Ну, колись, Энтони. Мы ведь и МакМаффином тебя угостили, и поссать отвели. Давай, колись». «Заткнись, мать твою!» – прошипел Дэвис. «Просто заткнись. Мы почти приехали. Зачем сейчас дерьмо ворошить?» «Затем, что я хочу знать, чем отличился этот парень», – запальчиво отозвался Полсон. «Они же все чем-то отличились. Выкладывай, Энтони, что ты натворил? Ты сначала трахнул ее, а потом замочил?» Картер почувствовал, что заливается краской. «Я бы никогда, никогда так не сделал», – через силу выдавил он. «Не слушай этого говнюка», – посоветовал Дэвис. «Ты не обязан ему отвечать». «Да ладно тебе, парень умственно отсталый, неужели не видишь?» Подначил напарника Полсон и снова впился глазами в Картера. «Я угадал, да? Уверен, ты трахнул добрую белую леди, у которой стриг газоны. Что, Энтони, так все и было?» Картер чуть не подавился воздухом. «Не хочу. Не хочу больше об этом говорить». «Знаешь, что они с тобой сделают?» Гнул свое Полсон. «Думаешь, тебя просто так самолетом из другого штата доставили?» «Захлопни пасть, мать твою!» Зашипел Дэвис. «Ричардс нам обоим задницы намылит». «Да уж, черт его дери», вздохнул Полсон. «Тот человек говорил о работе», пролепетал Энтони. «Мол, дело очень важное, а я особенный». «Особенный», – заржал Полсон. «Ну, конечно, особенный!» Воцарилась тишина. Борясь с подступившей тошнотой, Картер смотрел на пол салона. Зачем он только съел МакМаффин? Из глаз покатились слезы. Когда он в последний раз плакал, сейчас и не вспомнить. Никто, ни один человек в мире не обвинял его в изнасиловании хозяйки. Детективы спрашивали про девочку, но Энтони отвечал твердым «нет», и бог-свидетель не лгал. Малышке едва 5 исполнилось. Он хотел показать девочке лягушонка, которого нашел в траве. Думал, ей понравится такой же малыш, как она. И все, ничего плохого вовсе и не замышлял. «Иди сюда, детка, посмотри, что я нашел». В Террелле Энтони, по крайней мере, знал, что с ним станет. И в изнасиловании миссис Вуд его никто не обвинял. В тот день она вдруг разозлилась, полезла в драку, начала кричать дочке, чтобы поскорее убегала. В бассейн она упала совсем не по вине Энтони. Он лишь пытался ее успокоить, твердил, что ничего страшного не случилось, обещал уйти и больше не возвращаться, если она того желает. Он бы смирился, как смирился со всем произошедшим впоследствии. Но вот явился Олгост, сказал, что укола можно избежать, тем самым направив мысли Энтони в иное русло. И вот к чему это привело. Он перестал что-либо понимать, затрясся, словно в лихорадке, и его все время тошнило. Подняв голову, Картер увидел ухмылку Полсона. Солдат сделал страшные глаза и хлопнул по рулю. «Бум!» Полсон залился хохотом, точно выдав лучшую шутку в жизни, и задвинул перегородку. Олга с Дойлом застряли где-то на юге Мемфиса, выбираясь из города бесконечным лабиринтом улочек. Операция с самого начала пошла наперекосяк. Олга так и не понял, что стряслось в зоопарке. Посетители словно обезумели. Одна монахиня, старуха Арнет, повалила другую Лейси на земь и вырвала у нее из рук девочку. Девочку. Эми Ф.Б. действительно оказалась лет 6. Олга собирался положить бедламу конец, но Лейси отпустила девочку, а старуха Арнет передала ее Дойлу, который в мгновение ока запихнул ребенка в машину. Пришлось быстро смотать удочки, пока не появилась местная полиция и не начала задавать вопросы. Неизвестно, сколько свидетелей осталось. События развивались слишком быстро. Следовало бросить эту машину и взять новую. Следовало позвонить Сайксу, следовало поскорее выбраться из Теннесси. Да, действовать следовало именно в таком порядке и приступить немедленно. Эми лежала на заднем сиденье, отвернувшись к стене, и прижимала к груди плюшевого кролика, которого вытащила из рюкзака. «Милый Господи, что он наделал? Это же 6-летний ребенок!» Отыскав среди безликих домов и супермаркетов заправочную станцию, Олга заглушил мотор и повернулся к Дойлу. После зоопарка они словом не перемолвились. «Что ты натворил, черт подери?» «Брэд, послушай, совсем крышу снесло! Протри глаза, она же ребенок!» «Так само собой получилось!» Дойл покачал головой. В зоопарке полный хаос царил. «Ладно, признаю, облажался. Только что мне было делать?» Олгост набрал в легкие побольше воздуха и медленно выдохнул, стараясь успокоиться. «Жди меня здесь!» Не добавив ни слова, он вылез из машины, позвонил на криптозащищенный номер Сайкса и без преамбулы сообщил. «У нас проблемы». «Субъекта забрали?» «Забрали. Черт подери, она же ребенок!» «Агент Олгост, понимаю, вы злитесь». «Да, представьте себе, злюсь. Осталось как минимум 50 свидетелей, включая монахинь. У меня есть навязчивое желание высадить девочку у ближайшего полицейского участка». «Агент Олгост, пожалуйста, послушайте». Выдержав небольшую паузу, попросил Сайкс. «Первонаперво вам следует покинуть территорию штата. Дальнейшие действия обсудим потом». «Дальнейших действий не будет. Меня не для таких заданий нанимали». «По голосу слышу, вы расстроены. Что же, имеете полное право. Откуда звоните?» Олга снова вдохнул поглубже, пытаясь справиться с эмоциями. «С заправки на юге Мемфиса. Девочка в порядке?» «Физически да. Не совершайте глупостей». «Вы мне угрожаете?» Гневно осведомился Олгост и тут же осознал суровую правду нынешней ситуации. Шанс выйти из игры Они с Дойлом упустили еще в зоопарке и связали себя по рукам и ногам. «Разве это необходимо?» – отозвался Сайкс. «Ждите моего звонка». Олгост отсоединился и вошел в мини-маркет. Продавец, аккуратный сик в тюрбане, сидел за пуленепробиваемым окошком и смотрел по телевизору какое-то религиозное шоу. Решив, что девочка проголодалась, Олгост взял шоколадное молоко, арахисовые крекеры и понес к кассе. Так, главное не показывать лицо камерам слежения. Где тут они? Определить помешал завибрировавший на поясе сотовый. Олгост быстро расплатился и вышел на улицу. «Могу прислать машину в Литл Рок», – объявил Сайкс. «Назовите адрес, и вас встретит представитель местного отделения». До Литл Рока ехать как минимум 2 часа. Слишком долго. 2 мужчин в костюмах, маленькая девочка, темный седан. Похищение в чистейшем виде. Классика жанра, так сказать. Монахи, невероятно, уже номера копам сообщили. Если ими объявили в розыск, да еще и с кодом Amber Alert, экстренный поиск похищенных детей, то через сканер на мосту им не проехать. Олгост огляделся по сторонам и через дорогу увидел стоянку подержанных автомобилей, украшенную разноцветными флажками. Большинство машин годились только на то, чтобы жрать бензин, и кормить их желающих не было. На глаза попалась древняя развалюха «Шевитахо» с трафаретной надписью «Лучшая цена» на лобовом стекле. Олгост кратко изложил свой план Сайксу, Дойлу велел дать Эми крекеры и молоко, а сам побежал к стоянке. Едва он приблизился к Тахо, из трейлера вышел мужчина в больших очках. Длинная прядь, зачесанная справа налево, прикрывала лысину. «Красавец, да?» Олгост сбил цену до 600 и расстался почти со всеми наличными. Вот еще одна проблема для Сайкса – финансовая. На дворе суббота, значит, документы на Тахо попадут в отдел транспортных средств не раньше понедельника, а к этому времени их с Дойлом и след простынет. Дойл проехал вслед за ним около мили до соседнего жилого комплекса, припарковал седан подальше от дороги и перенес Эми в Тахо. Ну вот, вариант, конечно, не идеальный, но если к концу дня люди Сайкса избавятся от развалюхи и заметут следы, этот маленький маневр пройдет незамеченным. Салон пропах дешевым освежителем воздуха, но оказался чистым и комфортным, да и одометр показывал вполне пристойный пробег. Чуть более 90 тысяч миль. «Сколько у тебя наличными?» – спросил Олгост напарника. Вдвоем они наскребли около 300. На заправку полного бака требовалось как минимум $200, зато бензина хватило бы до запада Арканзаса или даже до Оклахомы, а там пусть встречают с деньгами и новой машиной. Они вернулись на территорию штата Миссисипи и поехали на запад к реке. День выдался ясный, голубизну неба нарушала лишь пара легких облаков. Эми неподвижно лежала на заднем сиденье. К еде она даже не притронулась. Господи, какая маленькая. Олгоста отчаянно сосала под ложечкой. Эта машина – самое настоящее орудие преступления. Они с Дойлом – похитители. Прямо сейчас следовало убраться подальше от Теннесси. А что потом, Олгост понятия не имел. До моста они доехали примерно в 1 часа дня. «Думаешь, пронесет?» – с надеждой спросил Дойл. «Сейчас выясним», – отозвался Олгост, глядя прямо перед собой. Шлагбаум оказался поднят, караулка пустовала. Тахо легко скользнул на мост и понесся над широкой мутной рекой, распухшей от весеннего паводка. Под мостом целый караван барж плыл на север против течения. Сканер считает электронный паспорт Тахо, но ведь он до сих пор числится на владельца автогаража. На восстановление цепочки уйдет несколько дней. Нужно будет просмотреть отснятые камерами слежения, связать их с девочкой и с машиной. На другом берегу реки дорога терялась в бескрайних полях западной поймы. Олгост тщательно продумал маршрут. Ни одного сравнительно крупного города до самого Литл Рока. Он установил круиз-контроль на предельно допустимые знаками 55 миль в час, недоумевая, каким образом Сайкс так здорово все рассчитал. Когда микроавтобус с Энтони Картером затормозил у ворот объекта, Ричард спал, уронив голову на стол. Разбудила трель внутреннего телефона. Звонили из караулки сообщить о прибытии Полсона с Дэвисом. Ричардс протер глаза и попытался сосредоточиться. «Ведите его прямо ко мне». Сайкса будить не стоило. Ричард встал, потянулся, вызвал врача и представителя охраны, затем надел куртку и спустился по лестнице на первый этаж. С юга к зданию примыкал дебаркадер, за ним темнел лес, а еще дальше – речное ущелье. Когда-то на территории объекта располагался оздоровительный комплекс, нечто вроде дома отдыха для глав корпораций и правительственных чиновников. В исторические подробности Ричардс не вдавался, но знал. До того, как этот участок выкупило для своих нужд управление по специальным видам оружия, место пустовало добрый десяток лет. Кол велел аккуратно разобрать шале, снести нижний этаж и фундамент, построить подземную атомную электростанцию, а затем восстановить здание, максимально воссоздав его прежний облик. Ричард окунулся в холод предрассветного мрака. Подвесной свод крыши защищал дебаркадер от снега, остальную территорию – от любопытных глаз. Ричард взглянул на часы. 12:08. Энтони Картер, скорее всего, пребывает в полном недоумении. Другим субъектам давалось время на адаптацию, а Картера вытащили из камеры смертников и менее чем за сутки доставили сюда. Мозги, небось, гудят, как центрифуга. Следовательно, основная задача на ближайшую пару часов – успокоить Картера. Предрассветную мглу вспороли фары подъезжающего микроавтобуса. Ричард спустился на бетонную площадку. Из караулки прибежали два охранника с пистолетами в плечевой кобуре. Ричард велел им держать дистанцию и за оружие без приказа не хвататься. Он изучил досье Картера. Тот был не смутьяном, а скорее кротким ягненком. Полсон заглушил мотор, выбрался из кабины, набрал код на цифровом замке раздвижной двери микроавтобуса, и та медленно открылась. Картер сидел, низко опустив голову, но Ричард заметил, что глаза у Энтони открыты. Закованные в кандалы руки он аккуратно сложил на коленях. На полу валялся смятый пакет из Макдоналдса. Что ж, по крайней мере, ребята его покормили. Перегородка между кабиной и салоном оказалась задвинута. «Энтони Картер!» Ответа не последовало, и Ричард снова позвал нового субъекта по имени. Тот даже не шевельнулся. «Неужели в ступоре?» Ричардс отвел Полсона в сторону. «Выкладывай, что случилось!» – потребовал он. «Понятия не имею!» – с мелодраматичным пафосом отозвался Полсон. «Этот парень явно не в себе!» «Не ври мне, сынок!» – сурово посоветовал Ричардс и переключил внимание на рыжеволосого Дэвиса. Тот прижимал к груди целую стопку комиксов. «Боже милостивый! Комиксы!» Беззвучно вздохнул Ричардс и в тысячный раз подумал, что местных охранников детство в одном месте играет. «Ну, а ты, солдат, что скажешь?» – поинтересовался он. «О чем, сэр?» – переспросил Дэвис. «Не прикидывайся идиотом. Хочешь рассказать, что случилось в дороге?» Взгляд Дэвиса метнулся к Полсону, потом опять к Ричардсу. «Нет, сэр». «Ладно, с этой парочкой он разберется потом». Ричардс шагнул к открытой двери салона. Картер сидел не шевелясь, и Ричардс тут же заметил его покрасневший нос и мокрые от слез щеки. «Энтони, моя фамилия Ричардс, я глава службы охраны данного объекта. Эти двое больше не будут тебе досаждать, обещаю». «Мы ничего не сделали», – не выдержал Полсон. «Я же просто пошутил. Энтони, ты что, шуток не понимаешь?» Ричардс резко обернулся. «Внутренний голос не велит тебе держать язык за зубами? Велит? Что же ты его не слушаешь?» «Да ладно вам!» – заскулил Полсон. «Видно же, у этого типа не все дома!» Терпение Ричардса улетучивалось, как последняя капля духов из незакрытого флакона. «Черт бы подрал бестолкового сосунка!» Без лишних слов он вытащил из кобуры пистолет, который использовал в основном для устрашения. Спрингфилд 45-го калибра с длинным затвором, тяжелый, до нелепости громоздкий. Нелепость нелепостью, а в предрассветной мгле титановый корпус Спрингфилда не давал повода усомниться в эффективности оружия и выглядел весьма угрожающе. За пару секунд Ричардс успел снять предохранитель, послать патрон в патронник, схватить Полсона за ремень, притянуть к себе и ткнуть дулом в шею. «Неужели не понимаешь?» Спокойно, чуть ли не ласково начал Ричардс, что ради одной улыбки Энтони я готов пристрелить тебя как собаку. Полсон точно окаменел. Он покосился на Дэвиса и охранников, но, увы, те стояли к нему спиной. «Какого?» – пролепетал Полсон, у которого от страха и горло сжималось, и язык не ворочался. Он судорожно сглотнул и, выпирающий кадык, задел дуло Спрингфилда. «Все, все, буду паинькой». «Энтони», – не сводя глаз с Полсона, позвал Ричардс. «Дружище, решение за тобой». «Как по-твоему, этот кретин паинька?» Картер молчал целую вечность, а потом чуть слышно ответил. «Угу, паинька». «Ты хорошо подумал? Говорю же, решение за тобой». Снова воцарилась тишина. «Паинька», – наконец отозвался Картер. «Слышал?» – спросил Ричардс у Полсона, отпустил его ремень и спрятал пистолет. «Энтони называет тебя паинькой». Казалось, Полсон вот-вот разревется и позовет маму. Стоявшие поодаль охранники захохотали. «Ключ», – потребовал Ричардс. Полсон тотчас повиновался. Руки молодого солдата заметно тряслись, изо рта пахло рвотой. «А теперь вон отсюда!» Ричард взглянул на Дэвиса, судорожно вцепившегося в свои комиксы. «И ты, сосунок, убирайся, чтобы духу вашего здесь не было!» Горе-вояки поплелись прочь. Вскоре после прибытия фургона встало солнце, и воздух наполнился бледным сиянием. Ричард заглянул в салон и быстро снял с Картера кандалы. «Ты в порядке? Эти двое руки не распускали?» Они просто дурачились. Картер вытер мокрое лицо, неловко встал на бетонную площадку и, подслеповато щурясь, огляделся по сторонам. «Вы их прогнали?» Ричард кивнул. «Что это за место?» «Вопрос хороший, но немного преждевременный. Есть хочешь?» «Они кормили меня в Макдоналдсе». Картер скользнул взглядом по охранникам. Что именно выражает его лицо, Ричардс определить не мог. «Кто это?» «Обслуживающий персонал. Мы представим их к тебе, как почетному гостю». «Вы правда застрелили бы тех ребят, если бы я велел?» Прищурившись, спросил Картер. Чем-то этот тип напоминал Ричардсу Сайкса в тот момент, когда тот, совершенно растерянный, стоял у него в кабинете и допытывался, друзья ли они. «А ты как думаешь?» «Думаешь, застрелил бы?» «Даже не знаю». «Ладно, строго между нами...» «Нет, не застрелил бы. Я тоже просто дурачился». «Я так и подумал», — усмехнулся Картер. «Получилось смешно. Здорово, вы его уели». Он хохотнул и снова огляделся по сторонам. «А теперь что?» «А теперь мы войдем в помещение, где тепло и уютно», — ответил Ричардс. 8. К вечеру они уже на 50 миль отъехали от Оклахома-Сити и неслись по открытой прерии туда, где грозовые облака поднимались над горизонтом, словно медленно распускающиеся цветы. Дойл крепко спал на пассажирском сиденье. Уткнулся щекой в подушку из свернутой куртки, которую пристроил между окном и подголовником, и даже на выбоины на дороге не реагировал. В такие моменты Олгас невольно завидовал коллеге. Словно десятилетний ребенок, Дойл мог отключаться где и когда угодно. Олгас смертельно устал и чувствовал. Разумнее всего поменяться местами с Дойлом и немного отдохнуть. Он вел машину от самого Мемфиса. В основном потому, что за рулем меньше ощущал себя пешкой в чужих руках. Сайкс на связь больше не выходил, но просьбу выполнил. На стоянке близ Литл Рока их встретил местный агент с 3000 долларов. Сплошь пятидесятками и двадцатками, и новой машиной с седаном полицейской раскраски. Впрочем, к тому времени Олгас тоже привык к Тахо и решил его оставить. Ему нравились и мощный восьмицилиндровый двигатель, и послушный руль, и пружинищая подвеска. Брэд целую вечность не ездил на таком красавце. Разве не жаль отправлять его в металлолом? В общем, когда арканзасский агент, молодой парень с розовым, как ломтик ветчины лицом, протянул ключи, Олгас надменно отмахнулся и спросил. «В сводках что-нибудь про нас говорят?» «Про вас?» – недоуменно переспросил молодой агент. «Я вообще-то не в курсе». «Ну и дела», – подумал Олгас, а вслух сказал. «Вот и славно. Поверьте, так лучше для всех». Агент подвел его к багажнику седана, который открылся словно по мановению волшебной палочки. Внутри лежала черная нейлоновая сумка. Ее Олгост не заказывал, но, увидев, ничуть не удивился. «Оставьте себе», – только и сказал он. «Оставить? Я же должен вам ее передать». Олгост посмотрел на Тахо, припаркованный между двумя полуприцепами с дремлющими водителями. В заднее окно он не видел неподвижно лежащую на заднем сиденье девочку, только Дойла. Хотелось поскорее отсюда уехать. Соврал ему этот парень или нет, времени терять не следовало. В принципе, сумка могла понадобиться, но интуиция подсказывала. Лучше ее не брать. «Придумайте, что сказать в отделении. Сейчас мне бы больше раскраски пригодились». «Что, простите?» В любой другой ситуации Олгост бы рассмеялся, а тут лишь покачал головой и захлопнул багажник. «Ничего, не берите в голову». Нетрудно догадаться, что лежало в сумке. Пистолеты, патроны плюс пара бронежилетов. Возможно, и для девочки бронежилетик прислали. После событий в Миннеаполисе фирма из Огайо наладила выпуск детских бронежилетов. Недавно в новостях передавали, что они даже распашонки из зайлона шьют. Услышишь такое, и поневоле задумаешься, куда катится мир. Прошло уже 6 часов, а Олгост ни разу не пожалел, что не взял сумку. Того, что они сотворили, увы, не исправишь. Но в глубине души Брэд хотел, чтобы их с Дойлом остановили. За Литл Роком он увеличил скорость до 80 миль в час, лишь смутно осознавая, что провоцирует патрульного, а то и спрятавшегося за рекламным щитом копа, сорвать операцию. К счастью, вмешался Дойл. «Эй, шеф, полегче!» Олга словно очнулся от наваждения. А ведь он уже представил себе перехват. Включатся мигалки, пронзительно завоет сирена, копы прижмут Таха к обочине, прикажут ему положить руки на руль, а сами по рации пробьют номера. Двое белых мужчин и девочка в машине с временными мемфисскими номерами. Восстановив ход событий, копы обнаружат связь с монахинями и событиями в зоопарке. На этом воображаемый перехват обрывался. Что случится дальше, после того, как главный коп, не снимая руки с табельного пистолета, свяжется с ФБР? Что скажет Сайкс? Что слышать о них не слышал? Наверняка. Вслед за Энтони Картером они с Дойлом отправятся в металлолом. Оклахома-Сити и главное КПП на 40-й трассе Олгост обогнул с северо-востока, а вместо 35-й трассы срезал по безымянной проселочной дороге, спрятавшись от камер слежения. В Тахо навигатора не было, поэтому Олгост пользовался им сотового. Правил одной рукой, а другой ловко нажимал на крошечные клавиши, то и дело меняя маршрут. Здесь внутриштатное шоссе, там проселочная дорога, асфальтовая, гравиевая, а то и грунтовая. Какая угодно, только бы на северо-запад вела. Теперь между ними и колорадской границей лежало лишь несколько городков с названием вроде Вирджила, Рикошета и Бакрека, затерянных в высокотравной прерии, единственными достопримечательностями которых были церковь, мини-маркет и элеватор. Не города, а сущие островки, разделенные морем пустого пространства. Чем дольше Олга смотрел на него, тем чаще в сознании мелькало слово «вечность». Эта территория всегда выглядела примерно так и вряд ли изменится в будущем. А в любом из этих городков ничего не стоит пропасть, раствориться, прожить остаток жизни невидимкой. Когда все закончится, он, возможно, сюда вернется. Возможно, именно такое место ему понадобится. Эми лежала настолько тихо, что Олгост забыл бы о присутствии девочки, если бы это присутствие так не терзало. Как можно выбрать в субъекты 6-летнего ребенка? Как можно сделать девочку подопытным кроликом? Черт подери Сайкса, ФБР, Дойла и его самого, раз ввязался в эту историю. Темная прядь упала на лицо, но Эми ее не поправляла. Она казалась спящей, только Олгост чувствовал. Притворяется, следит за ним, как кошка за мышью. В свои 6 лет Эми умела ждать. Всякий раз, когда Брэд спрашивал, не хочет ли она в туалет или есть, крекером Эми не притронулась, а молоко в тепле наверняка уже скисло. Девочка открывала глаза, буквально секунду смотрела на него в зеркало заднего обзора, потом снова засыпала, но мимолетный взгляд острым ножом пронзал сердце Олгоста. Голос Эми он в последний раз слышал в зоопарке, то есть более 8 часов назад. Лисси. Так звали монахиню, которая из последних сил прижимала Эми к себе. Воспоминания о битве на стоянке, шуме, гаме и криках причиняли Олгасту физическую боль. «Представляешь, Лайла, сегодня я украл ребенка. Теперь у тебя один и у меня один. Здорово, да?» На пассажирском сиденье наконец проснулся Дойл, выпрямил спину и протер заспанные, ничего не видящие глаза. Судя по виду, он лихорадочно вспоминал, где находится. Мельком взглянув на Эми, Дойл стал смотреть вперед. «Похоже, впереди настоящий шторм», – проговорил он. Гряда грозовых туч заслонила заходящее солнце, погрузив мир во мрак еще до наступления ночи. Где-то на горизонте в золотистой полоске света виднелась пелена дождя, поливающего бескрайние поля. Дойл вгляделся в темное небо. «Далеко от нас гроза?» – тихо спросил он. «Милях в пяти». «Может, стоит съехать с дороги?» Дойл посмотрел на часы. «Или ненадолго на юг свернуть?» Через пару минут за окнами мелькнула грунтовая дорога без опознавательных знаков, обнесенная колючей проволокой. Олгаст притормозил и дал задний ход. Дорога поднималась на невысокий холм и исчезала среди хлопковых полей. Вероятно, за дальним склоном была река или, по крайней мере, овраг. Олгаст сверился с навигатором, но дорогу на картах не нашел. «Не знаю», – протянул Дойл, когда Олгаст предложил свернуть. «Может, поискать что-нибудь другое?» Олгаст все-таки погнал Таха на юг. Вряд ли дорога вела в тупик, иначе на перекрестке висели бы почтовые ящики. Ярдов через 300 она сузилась в изрытую колеями тропку. Олгаст не ошибся. За деревьями прятался старый мост через речушку. Красноватый вечерний свет стал блекло-зеленым. В зеркале заднего обзора Брэд видел бушующую грозу. Судя по колышущейся траве, она приближалась. До начала ливня они успели проехать еще миль 10. Навстречу не попались ни дома, ни фермы. Ничего. Где же спрятаться посреди этой пустоши? Сперва дождь лишь капал, но через несколько секунд хлынул так, словно разверзлись небесные хляби. Видимость тут же стала нулевой, даже дворники не помогали. Едва Олгаст притормозил у оврага, Таха хлестнул сильный порыв ветра. «Что теперь, шеф?» Сквозь шум дождя поинтересовался Дойл. Олгаст взглянул на Эми. Та по-прежнему прикидывалась спящей. Загремел гром, а она даже не вздрогнула. «Пожалуй, я немного вздремну». Олгаст закрыл глаза и попытался раствориться в стуке дождя о крышу Таха. Растворяться в звуках он научился, присматривая за маленькой Евой, чтобы отдыхать, но не засыпать по-настоящему. И если дочка заплачет, тут же подойти к кроватке. Из недр памяти поднимались обрывки воспоминаний, образы и звуки из разных этапов его жизни. Лайла на кухне нового дома в Черри Крик. Она только проснулась и заливает корнфлекс молоком. Холодная вода реки Кус, в которую он нырнул с мостков. Смехи, крики приятелей. «Глубже! Еще глубже!» Детское, возможно, даже младенческое благоговение перед огромным миром, в котором тепло и уютно. Брэд стоял на самой границе яви, там, где сны смешиваются с воспоминаниями и рассказывают странные истории. Но какая-то часть его все это время была в машине и смотрела на дождь. «Мне нужно выйти». Олгаст разлепил веки. Дождь кончился. Сколько времени он спал? В машине было темно. Солнце село. Дойл повернулся к заднему сиденью. «Что ты сказала?» переспросил он у девочки. «Мне нужно выйти», повторила Эми. Она так долго молчала, что теперь ее звонкий, уверенный голос испугал обоих агентов. «В туалет хочу». Дойл с беспокойством взглянул на Олгаста. «Сводить ее?» предложил он, однако Олгаст чувствовал. Ни малейшего желания сделать это молодой напарник не испытывает. «Нет, не ты», заявила Эми, которая сидела, прижимая к груди замусоленного плюшевого кролика. Взглянув в зеркало заднего обзора, она ткнула пальцем в Олгаста. «Пусть он поведет». Олгаст отстегнул ремень безопасности и выбрался из машины. Прохладный воздух казался неподвижным, гроза отступила на юго-восток, окрасив небо в глубокий темно-синий цвет. Брэд разблокировал пассажирские двери, и Эми выбралась из салона. Она застегнула молнию толстовки и натянула капюшон. «Ну, давай», – проговорила Олгаст. «Здесь? Прямо здесь не буду». Строгих предупреждений вроде «не смей убегать» Олгаст делать не стал. «Куда тут сбежишь?» Они спустились футов на 50 вниз по дороге, подальше от ярких фар Таха. Брэд отвернулся, а Эми пристроилась на краю придорожной канавки. «Помоги мне». Олгаст обернулся и покраснел от смущения. Эми стояла лицом к нему, спустив джинсы и трусики до колен. «Что мне делать?» Эми протянула ему обе руки. Ее пальчики показались Брэду крошечными, а ладошки теплыми и влажными. Он крепко держал девочку, а она подалась назад, согнула ножки и повисла над канавкой, словно рояль на грузоподъемном блоке. Где она так научилась? Кто держал ее за руки? Олгаст осторожно поставила Эми на землю и отвернулся, чтобы она натянула трусики и джинсы. «Ничего не бойся, малышка». Эми не ответила, но и в сторону Таха не сделала ни шагу. Вокруг раскинулись бескрайние поля, а воздух казался совершенно неподвижным. Олгаст чувствовал себя каплей в безбрежном море пустоты. Вот хлопнула дверца Тахо. Дойл пошел отлить. На юге загрохотал отступающий гром, а едва раскаты стихли, послышался другой звук, напоминающий звон колоколов. «Если ты не против, будем друзьями», – нерешительно предложил Олгаст. «Какая странная девочка. Почему она не плакала? Ни разу? С тех пор, как уехали из зоопарка, она не позвала маму, не попросилась домой или хотя бы в монастырь. Интересно, где ее дом? В Мемфисе?» Почему-то Олгасту казалось, что нигде, что понятие «дом» для Эми не существует. «Я не боюсь. Если хочешь, пойдем обратно к машине», – ответила крошка и не по-детски внимательно взглянула на Брэда. Уши Олгаста привыкли к тишине, и он понял, что слышит не колокольный звон, а искаженную расстоянием музыку. На этой самой дороге играла музыка. «Меня зовут Брэд». Представился Олгаст, и собственное имя показалось тяжелым и безвкусным. Девочка кивнула. «А другого парня, Фил?» «Я знаю, как вас зовут. Из ваших разговоров поняла». Эми переступила с ноги на ногу. «Вы думали, я не слушаю, а я слушала». «Вот так девочка, мягко выражаясь, странная и очень-очень умненькая». Брэд чувствовал это и по ее голосу, и по глазам. Эми смотрела не по-детски оценивающе и, не говоря ни слова, выворачивала его наизнанку. Казалось, он общается не с шестилеткой, а со взрослым человеком. Впрочем, дело было даже не в этом. В чем именно, Олгаст пока не понимал. «Зачем мы едем в Колорадо? Ведь мы едем туда, ты сам сказал». «Ну что тут ответишь? Там живет доктор, он тебя посмотрит». «У меня ничего не болит». «Ну, он убедиться хочет. Я точно не знаю». Олгаст едва сдержался, чтобы не поморщиться от собственной лжи. «Ничего не бойся». «Зачем ты это повторяешь?» Прямота девочки застала Брэда врасплох, и ответил он не сразу. «Ладно, не буду. Рад, что ты не боишься». «Я-то не боюсь, а вот ты боишься», заявила Эми и зашагала к Таху. Через пару миль впереди забрежило пульсирующее неоновое зарево, которое, стоило им приблизиться, распалось на отдельные кружащиеся точки. Казалось, низко над горизонтом горят созвездия. И не просто горят, а пульсируют. Пока Олгаст соображал, грунтовая дорога уперлась в перекресток. Он включил верхний свет и сверился с навигатором. Легковые машины и пикапы сплошным потоком неслись по шоссе, причем все в одном направлении. Сколько они с Дойлом за последние несколько часов не видели. Олгаст открыл окно. Теперь музыка слышалась отчетливо. «Что за черт?» – вырвалось у Дойла. Олгаст молча свернул на запад и влился в поток транспорта. Впереди ехал пикап, в кузове которого на брикетах сена сидели подростки. Справа мелькнул указатель «Хомер, штат Оклахома». «Население – 1232 человека». «Вплотную не подъезжай». Дойл кивнул в сторону пикапа. «Не нравятся мне они». Только Олгаст его не слушал. Эми увидела отражение его лица в лобовом стекле и помахала рукой. Ночной ветер развивал ее длинные темные волосы. Огни ярмарки приблизились, вдоль шоссе появились признаки цивилизации. Водяной бак на сваях, закрытый на ночь магазин сельхозтехники. А чуть в отдалении стояло невысокое современное здание, больница или дом престарелых. Пикап свернул к универмагу Кейси, на стоянке которого бурлила жизнь. И еще не остановился, а дети уже выскочили из кузова, чтобы скорее встретиться с друзьями. В черте городка транспорт поехал медленнее. Эми сидела неподвижно и с интересом смотрела в окно. «Эми, ляг на сиденье», – скомандовал Дойл. «Да ладно тебе, пусть смотрит», – громко сказала Олгаст, надеясь, что Эми его услышит. «Солнышко, не обращай внимания на Фила. Смотри, куда хочешь». Дойл повернулся к Олгасту и зашипел. «Что? Что ты несешь?» «Успокойся». Брэд, как ни в чем не бывало, глядел на дорогу. «Солнышко. С каких пор Эми БФ для него солнышко?» Казалось, на улицу высыпал весь городок. Люди шли в одну сторону, несли одеяло, бутылки с водой, раскладные стулья. Многие вели детей, самых маленьких везли в колясках. Кого здесь только не было. Фермеры, скотоводы. Кто в джинсах, кто в комбинезоне. Многие в ковбойских шляпах и почти все в сапогах. То и дело мелькали лужи, больше напоминающие мини-озера со стоячей водой. Но в свежем ночном воздухе влаги практически не чувствовалось. Ливень прошел, ярмарка продолжалась. Вместе с другими машинами Таха обогнул здание школы с козырьком, украшенным вывеской. Средняя школа округа Бранч. 20-22 марта весенняя ярмарка. Вперед, дикари! Мужчина в светоотражающем оранжевом жилете махнул Брэду в сторону парковки, а оттуда его направили на дополнительную стоянку посреди заболоченного поля. Олгаст заглушил мотор и в зеркало заднего обзора взглянул на Эми. Девочка, не отрываясь, смотрела на огни ярмарки. «Надеюсь, ты шутишь?» – откашлившись, спросил Дойл. Олгаст обернулся к девочке. «Эми, нам с Филом нужно поговорить. Мы выйдем на секунду, ладно?» Девочка кивнула. Между ней и Олгастом точно возник тайный сговор, в котором Дойл не участвовал. «Мы недолго», – пообещал Брэд. Дойл поджидал его за машиной. «Никакой ярмарки», – заявил он. «А что в этом плохого?» «Хорошо, хоть на копов пока не напарывались», – прошипел Дойл. «Сам подумай. Двое мужчин в костюмах и девочка. Разве мы не будем выделяться из толпы?» «Можно, во-первых, переодеться, во-вторых, разделиться. Я поведу Эми, а ты выпей пиво, отдохни». «Босс, у тебя наваждение какое-то. Она же пленница!» «Не говори так. Ты понимаешь, о чем я?» – вздохнул Дойл. «Нет, не понимаю. Это ребенок, Фил. 6-летняя девочка». Они стояли лицом к лицу, и Олгаст почувствовал, что от Дойла пахнет потом. «Разумеется, целый день в машине. Какая уж тут свежесть!» Мимо прошмыгнула стайка подростков, и на секунду оба агента замолчали. Импровизированная стоянка быстро заполнялась машинами. «Слушай, у меня тоже сердце не каменное», – тихо начал Дойл. «Думаешь, не понимаю, в какое дерьмо мы вляпались? Да меня буквально тошнит!» «И тем не менее тошнота не мешает тебе расслабляться. Ты от самого Литл Рока спал, как невинный младенец». «Что мне теперь, стреляться?» Бросился в контратаку Дойл. «Да, я устал. Но на качели-карусели мы девчонку не поведем. Они в задании не обозначены». «Дай мне час», – попросил Брэд. «Нельзя же ребенка сутками в заперти держать. Пусть забудет обо всем, повеселится. Сайксу об этом знать не обязательно. Всего час. И снова в дорогу. После прогулки она проспит до самого Колорадо». «А если сбежит?» «Не сбежит. С чего ты так уверен?» «А ты на что? Попробует сбежать от меня, ты поймаешь». Дойл нахмурился. «Ладно, шеф, ты главный, тебе и командовать. Только мне затея очень не нравится». «Всего час», – взмолился Олгаст. «Потом снова в путь». Они вернулись в салон и, велев Эми отвернуться, натянули джинсы и рубашки Пола. Олгаст объяснил девочке, чем они займутся. «Не отходи от меня ни на шаг и ни с кем не разговаривай. Поняла?» «Почему нельзя разговаривать?» «Таковы правила. Если не пообещаешь слушаться, мы останемся в машине». Эми на секунду задумалась, потом кивнула. «Обещаю». Дойл задержался у Таха, а Олга с Эми зашагали к входу на ярмарку. В воздухе витали соблазнительные запахи попкорна и хот-догов. Из громкоговорителя раздавался унылый, как оклахомский пейзаж, голос диктора, который выкликал номера в бинго. «Б7, Г30, О16». «Эми», – начал Олгост, едва Дойл оказался вне пределов слышимости. «Знаешь, я попрошу тебя кое-что изобразить. Ну, притвориться, как в кино. Согласна?» Они стояли на дорожке, и Олгост, заметив, что волосы Эми совсем растрепались, старательно их пригладил и убрал с глаз. На ее футболке красовалась крупная надпись «Шпилька», обведенная блестками. Брэд застегнул девочке молнию толстовки. Вечер как-никак, замерзнет еще. «Давай изобразим, что я твой папа. Не настоящий, а понарошку. В общем, как в кино. Если кто спросит, так и отвечай. Лады?» «Но ты же сам не велел ни с кем разговаривать». «Да, но если спросит, ответишь, как я сказал». Олга оглянулся на Тахо. Поверх рубашки Дойл натянул ветровку и спрятал руки в карманы. Брэд не сомневался. Молодой напарник вооружен. В незаметной плечевой кобуре притаился пистолет. А вот он свой в бардачке оставил. «Ну давай порепетируем. Малышка, кто это с тобой?» «Папа», — неуверенно ответила девочка. «Эми, надо как в кино. Притворись». «Мой папочка». «Вполне убедительно», – подумал Олгост. «По крошке театр плачет». «На кружилке покатаемся?» «На кружилке? Солнышко, на какой еще кружилке?» «Деточка, солнышко». Брэд не мог сдержаться. У него так само собой получалось. «Вон на той». Эми показывала на аттракцион за билетным киоском. От центральной оси сгибались рукава, на каждом из которых вращались разноцветные машинки. Осьминог. «Конечно, покатаемся», – пообещал Брэд и почувствовал, что улыбается. «Везде, где захочешь». Олга заплатил за вход и встал в очередь ко второй кассе, где продавались билеты на аттракционы. Он уже собрался купить чего-нибудь вкусного, но подумал, что на каруселях девочку может затошнить. Ему нравилось представлять ее волнение и радость от того, что попала на ярмарку. Черт возьми, да он сам радовался и переживал. Аттракционы примитивные, а большинство из них наверняка опасны для жизни. Ну и что? Эх, почему он лишь час у Дойла выторговал? «Эми, ты готова?» К осьминогу тянулась длинная очередь, но, к счастью, двигалась она быстро. Когда дошла до Олгоста и Эми, их задержал поднявший руку контролер. «Сколько лет девочке?» Недоверчиво прищурившись, спросил он. По обнаженным плечам мужчины змеились синие татуировки, толстые пальцы сжимали сигарету. 8! Выпалила Эми, прежде чем Олгост собрался с мыслями. Лишь тут Брэд увидел объявление, прикрепленное к спинке складного стула. «Дети младше 8 лет не допускаются». «На 8 она не тянет», — хмыкнул контролер. «Но девочке правда 8, возразил Брэд. «Тем более она со мной». Мужчина оглядел им из головы до ног и пожал плечами. «Дело ваше». Олга с Сэмми влезли в шаткую машинку, и контролер заблокировал их защитной дугой. Машинка резко поднялась в воздух и застыла. В другую, опустившуюся вниз, садились люди. «Страшно?» – спросил Олгост. Защитная дуга, которую Эми держала обеими руками, буквально припечатала ее к Олгосту. Чтобы не замерзнуть, девочка еще на земле подняла воротник толстовки. Темные глаза восхищенно расширились. «Неа», – покачала головой она. Машинка поднималась еще 4-жды. В верхней точке с нее было видно всю ярмарку, школу, стоянки и освещенные улицы маленького Хомера. С окружной трассы по-прежнему плыл поток транспорта. На расстоянии казалось, что машины движутся медленно, как мишени в тире. Олгост высматривал на земле Дойла, когда их щупальце резко пошло вниз. «Держись!» Машинка опускалась с головокружительной скоростью. Вокруг послышались восторженные крики. Сильный рывок заставил Олгоста зажмуриться. Он 1000 лет не катался на аттракционах, а тут такие впечатления. Машинка летела вниз, вращаясь вокруг своей оси, и Эми прижала к нему еще плотнее. Когда Брэд открыл глаза, машинка была в каких-то дюймах от земли. а потом их снова подняла к небу. 6, 7, 8 кругов, и на каждом вверх-вниз, вверх-вниз, бесконечный полет, который закончился в одно мгновение. Последний рывок, машинка опустилась, пришла пора высаживаться. Олгост посмотрел на Эми. Ее лицо так и осталось непроницаемо спокойным, но темные глаза сияли от радости. «Радость, которую доставил ты. Удивительное ощущение. Брэд ни с кем такого не испытывал». «Ну, понравилось?» – широко улыбаясь, спросил он. «Да, классно!» – малышка вскинула голову. «Хочу еще!» Контролер поднял защитную дугу, и уже через минуту Брэд с Эми вернулись в конец очереди. Перед ними стояли крупная женщина в цветастом халате и ее муж, довольно неухоженный тип в джинсах и тесной клетчатой рубашке, возивший во рту комок жевательного табака. «Какая куколка!» – воскликнула женщина, восхищенно глядя на Эми. «Сколько тебе лет?» 8, – бойко ответила девочка и незаметно взяла Брэда за руку. «Это мой папа!» – женщина засмеялась. Выщипанные брови взлетели ко лбу, а неумело нарумяненные щеки порозовели. «Разумеется, это твой папа. Слепому видно, можно даже не объяснять». Она ткнула мужа в бок. «Настоящая красавица. Правда, Эрл?» «Точно», – кивнул муж. «Деточка, как тебя зовут?» «Эми». Женщина подняла глаза на Олгоста. «У меня есть племянница ее возраста, но обаяния Эми у нее и в помине нет. У вас замечательная дочка». Потрясенный новыми ощущениями, Олгост даже ответить не смог. Казалось, он по-прежнему на осьминоге, а тело и сознание вдруг стали неподъемно тяжелыми. А если Дойл наблюдает за ними из толпы? Впрочем, какая разница? Пусть наблюдает. «Мы едем в Колорадо», добавила Эми, заговорщически сжав руку Олгоста. «В гости к бабушке». «Неужели? Твоя бабушка наверняка ждет, не дождется такую внучку, как ты. Она болеет, мы отвезем ее к доктору». На лице женщины отразилось искреннее сочувствие. «Ох, надеюсь, ничего серьезного», – сказала она Олгосту. «Мы с мужем будем за вас молиться». «Спасибо», – выдавил Брэд. На осьминоге они прокатились еще трижды, а потом решили поужинать. Дойл в толпе не мелькал. Либо он следовал за ними незаметно, проявляя чудеса профессионализма, либо нашел занятие поинтереснее. Молоденьких красоток на ярмарке хватало с избытком, и Олгост решил, что напарник на кого-то отвлекся. Брэд купил ими хот-дог, усадил за стол для пикника и стал смотреть, как она ест. Девочка откусила раз, другой, третий, и хот-дога как не бывало. Олгост тут же купил ей второй, а когда Эми расправилась и с ним, пирог с джемом, обсыпанный сахарной пудрой, и упаковку молока. Еда, конечно, не самая здоровая, но пусть хоть молоко попьет. «Ну, куда дальше?» – спросил Олгост. Щеки Эми местами лоснились от жира, местами белели от сахарной пудры. Девочка хотела вытереть их рукой, но Брэд вовремя протянул ей салфетку. «Вот, возьми». «На карусель», – ответила Эми. «Карусель? После осьминога скучно не покажется?» «Здесь есть карусель?» «Наверняка». «Карусель», – подумал Олгост. «Да, понятно». Осьминог предназначался взрослой Эми, которая умела молчать часами и без запинки врать женщине из очереди. А карусель – малышке, которой Эми была на самом деле. Волшебная атмосфера ярмарки, яркие огни и 4 катания на осьминоге сделали свое дело. Брэда так и подмывала расспросить девочку обо всем. Кто она? Откуда? Где ее мама? А папа? Как она познакомилась с Лейси? Что стряслось в зоопарке? Кто ты, Эми? Что привело тебя сюда, ко мне? Как ты догадалась, что мне страшно? Когда девочка взяла его за руку, Олгост почувствовал, как от пальцев по всему телу пробежал легкий бодрящий ток. Впереди мелькнула карусель с ярко раскрашенными лошадками, и радость теми неведомым образом передалась Брэду. «Лайла, вот о чем я мечтал. Понимала ли ты? Я мечтал лишь об этом». Олгост вручил контролеру билеты, и Эми выбрала белого коня липицианской породы, который застыл в прыжке, обнажив керамические зубы. Перевалило за 9, и желающих покататься на лошадках почти не осталось. Малышей уже увели домой. «Встань рядом!» – скомандовала Эми. Олгост послушался. Одной рукой взялся за шест, другой – за уздечку скакуна, словно вел его по кругу. Ножки Эми не доставали до стремян, и Брэд велел ей крепко держаться. Тут он заметил Дойла. Напарник стоял в футах в ста от каруселью брикетов сена, обозначавших вход в пивную, и беседовал с молодой обладательницей длинных рыжих волос. Дойл о чем-то оживленно говорил и жестикулировал, то ли для пущей убедительности, то ли чтобы выделить ключевые слова. Он снова вжился в роль торгового представителя индианапольской фирмы по производству оптоволоконной техники и плел небылицы не хуже, чем Эми, которая полчаса назад бойко врала про больную бабушку из Колорадо. Олгост понял, ничего сложного тут нет. Начинаешь рассказывать о себе, быстро съезжаешь на голимую ложь и становишься героем собственной байки. Деревянный пол дрогнул, из динамиков полилась музыка, и карусель закружилась. Собеседница Дойла захохотала, запрокинув голову, а потом легонько коснулась его плеча. «Кокетка, причем опытная», – про себя заметила Олгост. Тут белый конь поскакал по кругу, и сладкая парочка исчезла из вида. Внезапно все остальные мысли заслонила одна, обозначившаяся с необыкновенной четкостью. «Беги! Бери Эми и беги!» Дойл отвлекся, потерял счет времени. «Беги! Спасай ее!» Карусель кружилась, белоснежный скакун Эми поршнем двигался вверх-вниз. За пару минут разрозненные мысли Олгоста сложились в план. Сейчас карусель остановится, и он утащит девочку в гущу толпы, во мрак, подальше от пивной. Главное – выбраться за ворота. Пока Дойл сообразит, что произошло, они с Эми, а заодно и Таха, затеряются в бесконечной Оклахомской пустоши. Интуиция не подкачала. Теперь Брэд чувствовал, что с Таха не расстался исключительно ради будущего побега. Получается, план, словно зерно, готовое вот-вот прорасти, таилось в его сознании еще на стоянке за Литл Роком. Где и как искать маму девочки он не представлял, но собирался об этом подумать. Еще никогда в его мыслях не царил такой порядок. Все прошлое сейчас казалось прелюдией к сегодняшнему событию, а ФБР, Сайкс, Картер и даже Дойл – самообманом, ширмой, за которой скрывалось его истинное «я». Час истины пробил, теперь следовало лишь довериться внутреннему голосу. Карусель закружилась медленнее. В сторону Дойла Брэд не посмотрел ни разу, боялся сглазить новое удивительное ощущение. Кони остановились, он помог Эми слезть, присел на корточки и заглянул ей в глаза. «Эми, у меня есть просьба. Послушай внимательно, ладно?» Девочка кивнула. «Мы сейчас уедем. Вдвоем. Только ты и я. Пожалуйста, никуда от меня не отходи и не говори ни слова. Мы пойдем быстро, но это не значит, что надо бежать. Слушайся меня, и все получится». Олгост не отводил взгляда от темных глаз девочки. «Поняла?» «Мне нельзя от тебя убегать». «Правильно. А теперь вперед». С карусели они спустились с правой стороны, подальше от пивной. Олгост поднял Эми на руки и помог перебраться через ограду, затем, упираясь в металлический столб, перелез сам. Никто вроде бы не заметил, а если и заметил, не показал вида. Взяв Эми за руку, Олгост быстро зашагал в дальнюю часть ярмарочной площади, прочь от ярких огней. Хотелось добраться до ворот в круговую или отыскать другой выход. Если поспешить, Дойл вовремя не спохватится. Вот забор из сетки рабицы, за ним темная линия деревьев, а еще дальше, к югу от футбольных полей средней школы, огни шоссе. Других выходов не нашлось, поэтому следовало двигаться вдоль забора к главным воротам. Олга с Эми шагали по нескошенной, сырой от дождя траве и быстро промочили ноги. Впереди замаячили киоски с едой, стол для пикника, за которым они ужинали, а в футах в ста за ними – ворота. У Брэда чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Он быстро огляделся, но Дойла не заметил. «За ворота, скорее!» – скомандовал он. «По сторонам не смотри!» «Эй, шеф!» Олгост застыл, как вкопанный. Откуда-то сзади к ним бежал Дойл. «Ты же вроде говорил ровно час!» – напомнил он. «Мы тебя потеряли!» – ответил Брэд, стараясь не выдать разочарования. «Вот искать пошли!» Дойл оглянулся на пивную и растянул губы в виноватой улыбке. «Ну, заболтался. Люди тут славные. Даже немого разговорят. «Что случилось?» Он показал на намокшие штанины Олгоста. «Где это тебя угораздило?» «Лужи». После секундного колебания ответил Брэд и отвернулся, пряча глаза от напарника. «Дождь». В принципе, шанс еще был. Вдруг по пути к Таха удастся застать Дойла врасплох. Нет, напарник моложе, сильнее, а главное вооружен. Эх, надо было пистолет взять. «Дождь», – задумчиво повторил Дойл. По лицу молодого напарника Олгост понял. Тот знал. Все и с самого начала. Рыжая красотка и пивная оказались ловушкой. Брэд и Эми не оставались без присмотра ни на секунду. «Ясно. Что же, задание нужно выполнить, правда, шеф?» «Фил, не надо», – тихо попросил Дойл. Голос звучал не угрожающе, а сухо. Молодой человек лишь констатировал факт. «Ничего не говори, Брэд. Мы же напарники. Пора в путь». Надежды Олгоста разбились в пух и прах. Он по-прежнему держал Эми за руку, но заглянуть ей в глаза не решался. «Прости», – подумал он и словно телеграмму переслал мысль в ладошку Эми. «Прости, пожалуйста». Под надзором Дойла, отставшего ярда на полтора, они выбрались за ворота и зашагали к Таха. Ни Дол, ни Олгост не заметили, что за ними внимательно следил оклахомский патрульный, который с женой и сыновьями вышел погулять по ярмарке. Двумя часами раньше, как раз перед окончанием своего дежурства, он прочел ориентировку на двух белых мужчин, похитивших девочку в мемфисском зоопарке. 9. Меня звали Фаннинг. Эти слова не давали Грею покоя целый день. Когда проснулся, на часах было 8, когда принимал душ, когда завтракал, когда сидел на кровати, курил парламент и ждал наступления ночи. Весь день в ушах звучало одно – Фаннинг. Меня звали Фаннинг. Чушь какая-то. Имя совершенно незнакомое. Ни одного Фаннинга Грей в жизни не встречал, и людей с похожими именами тоже. Тем не менее, за ночь имя пристало как банный лист. Словно засыпая, он снова и снова слушал песню, и слова прочно укоренились в сознании. «Теперь захочешь, не вырвешь». «Ну что за черт? Какой еще Фаннинг?» Невольно вспомнился тюремный психотерапевт. Мерное «тук-тук-тук» его ручки о стол заполняло мысли и уносило на недосягаемую для сна глубину, которую доктор Уайлдер называл прощением. Сейчас щелкал ли Грей пультом, чесал ли голову, закуривал ли сигарету, постоянно слышались слова, звучавшие контрапунктом каждому его движению. «Меня», «Щелчок», «Звали», «Зажигалки», «Фаннинг», «Затяжка». Грей сидел, ждал, курил, снова курил. Что, черт подери, с ним творится? В душе он чувствовал перемены и явно не к лучшему. Откуда столько тревоги и беспокойства? Он ведь умел убивать время, не делая абсолютно ничего. Искусством проводить дни напролет в бездумном трансе за 6 лет в Бивиле овладел мастерски. А сегодня не получалось. Сегодня он напоминал себе ужа на сковородке. Включил телевизор. Звуки не соответствовали изображению. Выглянул в окно. Глаза уперлись в блеклое небо. Серое, как его вечные будни. В такой день возникает одно желание – заснуть. Поэтому Грей примостился на краешке кровати и, чувствуя, как мелко дрожат поджилки, ждал вечера. Глаза слипались, словно после бессонной ночи. А ведь он не услышал звон будильника в 5 утра и проспал первую утреннюю смену. Пропуск сверхурочной смены он как-нибудь объяснит. Расписание спутал, забыл, что угодно, все равно по головке не погладят. Вечерняя смена начиналась в 10, следовало выспаться и набраться сил перед 8-часовой игрой в гляделки с нолем. В 6 Грей натянул куртку и отправился в столовую. Солнце село около часа назад, тяжелые тучи словно впитывали остатки света. Ежась на сыром ветру, он брел по бескрайнему полю между казармами и столовой, мимо шлакобетонного здания, судя по виду выстроенного наспех. Горы полностью скрылись из вида. В такие минуты Грей чувствовал себя островитянином. Мир словно застыл, погрузился в черное море пустоты, которое начиналось где-то за длинной подъездной аллеей. Грузовики, фургоны, военные пятитонки появлялись и исчезали. Куда исчезали? Для Грея хоть на Луну. Воспоминания об окружающем мире понемногу блекли. Не мудрено, территорию объекта он не покидал уже 6 месяцев. Обычно в этот час столовая гудела как улей. Собиралось человек по 50, но сегодня перемены наблюдались и здесь. Грей снял парку, отряхнул ботинки от снега и увидел с десяток посетителей, рассевшихся кто парами, кто группами, кто поодиночке. По одежде Грей легко догадался, кто есть кто. Медперсонал в форме и обуви на толстой резиновой подошве. Солдаты в зимних шинелях, поглощавшие нехитрую еду с аппетитом голодных бомжей. Обслуга в коричневых комбинезонах. К обеденному залу примыкала зона отдыха со столами для пинг-понга и аэрохоккея. Но никто не играл и не смотрел телевизор. Тишину нарушали лишь мерный ропот голосов да звон стекла и столовых приборов. Одно время в зоне отдыха стояли компьютеры, новенькие вимаки. Хочешь электронную почту проверяй, хочешь по сайтам броди. Но летним утром лаборанты увезли их на тележке прямо во время завтрака. Кто-то из солдат возмутился, но его не услышали. Компьютеры не вернулись. Единственным напоминанием о них были змеящиеся по стенам провода. Грей знал, это случилось не просто так, а в наказание за чей-то проступок. Впрочем, сам он компьютерами никогда не увлекался. Несмотря на взвинченность Грея, запах горячей еды разбудил аппетит. Депо-провера сделала его жутко прожорливым. Чудо, что вес практически не менялся. Грей пристроился в конец очереди и постепенно наполнил поднос, предвкушая грядущую трапезу. Сегодня он съест порцию овощного супа, зеленый салат с сыром и сухариками, пюре, маринованную свеклу и ломтик ветчины, увенчанный кружком консервированного ананаса. Поставив на поднос тарелку с куском лимонного пирога и стакан холодной воды, Грей занял столик в углу. Большинство уборщиков ели поодиночке. Обсуждать практически ничего не разрешалось. Порой Грей неделями обменивался лишь «привет-пока» с охранниками на уровне 3, которые пропускали его на закрытый уровень 4. Было время, и по сути не так давно, когда лаборанты и медперсонал задавали ему вопросы о Нале, сколько кроликов съедено, сколько зубов выпало, кивали и записывали ответы в наладонники. Сейчас они лишь молча забирали отчеты, словно считали Наля прочитанной книгой. Грей не спеша смаковал одно блюдо за другим. «Меня звали Фаннинг», по-прежнему мелькала в сознании, точно бегущая строка, но от еды поблекла, и на пару минут Грей о нем практически забыл. Он почти расправился с пирогом, когда к столику приблизился солдат, которого вроде бы звали Полсон. Грей раньше его видел, хотя в камуфляже, футболках и блестящих сапогах солдаты кажутся чуть ли не близнецами. Да еще эти стрижки. Солдат точно не стригли, а брили налысо, а потом для смеха приклеивали уши. Какого цвета микроежик Полсона, Грей определить не мог. Полсон уселся напротив Грея, вернее, не уселся, а седлал стул и выдавил из себя улыбку, которая дружелюбной совсем не казалась. «У вас, уборщиков, аппетит бешеный, да?» Грей пожал плечами. «Тебя ведь Греем зовут? Мы с тобой часто сталкиваемся». «Угу». Грей отложил вилку и не спеша прожевал пирог. Полсон задумчиво кивнул, точно решал, нравится ему имя или нет. Внешне его лицо излучало спокойствие, но какое-то натужное и неестественное. Вот его взгляд метнулся к камере слежения, расположенной в углу, аккуратно над их головами, и вновь остановился на Грее. «Вы, ребята, жуткие молчуны», – заявил Полсон. «Извини, но порой аж отрыбь берет». «Ага». «Оторопь», – подумал Грей. «Знал бы ты, солдатик, отчего оторопь берет?» «Я тут спросить хотел». Полсон выпятил подбородок и показал на тарелку Грея. «Ты ешь, ешь. Можно ведь одновременно и есть, и болтать». «Уже наелся», – ответил Грей. «Мне на работу пора». «Как пирог?» «Вас правда пирог интересует?» «Нет», – покачал головой Полсон. «Я лишь проявляю элементарную вежливость, даю мастер-класс по светским беседам». «Что ему нужно?» – недоумевал Грей. За 6 месяцев солдаты 2 слов ему не сказали, а этот Полсон вдруг вздумал учить хорошим манерам у камер слежения на виду. «Пирог отличный», – выдавил из себя Грей. «Я вообще лимоны люблю». «К черту пирог! Плевать я на него хотел!» Грей взялся за поднос. «Мне пора. объявил он, но встать не успел. Запястье сжала рука Полсона. По одному прикосновению Грей понял, как силен этот солдат. Бицепсы Полсона больше напоминали стальные прутья. «Сядь на место, говнюк!» Грей повиновался. «Где все?» Испуганно подумал он и, глянув через плечо Полсона, убедился, что столовая практически опустела. Лишь в дальнем углу обеденного зала пара лаборантов потягивала кофе из одноразовых стаканчиков. Куда подевались? «Грей, каждому известно, что вы за птицы!» Тихо, но твердо начал Полсон и, не выпуская запястья Грея, подался вперед. «Известно, чем вы отличились. Ты вот мальчиков маленьких любишь. Ладно, у каждого свои замоты. Любишь так любишь, я не против. Ты слушаешь?» Грей промолчал. «Кое-кто из ребят со мной не согласен, но я считаю именно так. В конце концов, мы живем в свободной стране». Полсон придвинулся еще ближе. «У нас в школе учился один тип. Так он мазал свой хрен сдобным тестом и заставлял пса слизывать. Хочешь трахнуть мальчика? Вперед! В чем кайф, я лично не понимаю, но говорю же, это исключительно твой замот». Грею стало не по себе. «Извините, но мне впрямь пора». «И куда же тебе пора?» «Куда?» – нервно сглотнул Грей. «На смену. Я на смену опаздываю». «Ерунда!» Полсон взял с подноса ложку и начал крутить указательным пальцем. «До твоей смены целых 3 часа. По-твоему, я во времени не ориентируюсь? Хорош врать, мы же просто болтаем». Грей смотрел, как крутится ложка, и ждал продолжения. Внезапно возникло острое, непреодолимое желание покурить, хоть караул кричи. «Что вам нужно?» Полсон в последний раз крутанул ложку. «Тебя интересует, что мне нужно?» «Да, мне действительно кое-что нужно». Он поманил Грея пальцем и чуть слышно зашептал. «Хочу разобраться в происходящем на уровне 4». Поджилки Грея затряслись, словно он в темноте пролетел мимо ступеньки. «Я же только уборщик. Мою, чищу, убираю». «Извини», – покачал головой Полсон. «Но я не верю в это ни на секунду». «Ричардс», – покосившись на камеры, начал Грей. «Да пошел он». Фыркнул Полсон, повернулся к камере, поднял средний палец и медленно покрутил рукой. «По-твоему, футаж просматривают каждый день и следят за каждым нашим шагом?» «Клянусь, ничего особенного там нет». Полсон покачал головой, и в его глазах снова загорелся недобрый огонек. «Мы ведь оба понимаем, что это брехня. Давай не будем врать друг другу». «Я только убираюсь», – слабым голосом промямлил Грей. «Делаю то, что говорят». Полсон не отреагировал. В столовой воцарилась тишина, и Грею казалось, что он слышит биение собственного сердца. «Грей, ответь мне, ты хорошо спишь?» «Что?» Полсон угрожающе прищурился. «У тебя со слухом проблемы?» «Ладно, повторю. Ты хорошо спишь?» «Ну да», – пролепетал Грей. «Вроде неплохо». Полсон невесело засмеялся, запрокинул голову и воздел глаза к потолку. «Вроде неплохо. Вроде...» «Не понимаю, зачем вы об этом спрашиваете?» «Из-за снов!» – резко выдохнул Полсон. «Из-за чертовых снов! Вы, ребята, сны видите? И я каждую ночь, один за другим, и все безумные, черт их дери!» «Безумные? Вот в чем дело!» – подумал Грей. Полсон повредился умом. Шарики и ролики больше не крутятся так, как нужно. Пересидел парень в горах, на снег и хмурое небо пересмотрел. В Библии Грей таких уже встречал. Поступают в тюрьму нормальными, а через пару месяцев 2 слов связать не могут. «Хочешь знать, что мне снится? Ну же угадай!» «Не хочу». «Угадай, мать твою!» Грей вперил глаза в стол. Он без труда представлял, как Ричард сидит за монитором и внимательно слушает. «Ради всего святого, хватит вопросов!» – беззвучно взмолился он. «Я не знаю». «Не знаешь?» Упорно не глядя на Полсона, Грей покачал головой. «Нет». «Ладно, скажу сам», – тихо проговорил солдат. «Мне снишься ты». Целую минуту за столиком царило напряженное молчание. Полсон свихнулся, подумал Грей. Обезумел, с катушек съехал. «Извините», – проблеял Грей. Но там правда нет ничего особенного». Грей встал, ожидая, что Полсон опять схватит его за запястье. «Ну и ладно», – махнул рукой солдат. «Катись отсюда, ты мне надоел». Он взглянул на Грея, застывшего с подносом в руках. «Впрочем, один секрет открою, хочешь?» Грей покачал головой. «Слышал, что двое уборщиков сбежали?» «Кто сбежал?» «Ну, ты их наверняка знаешь», – нахмурился Полсон. «Два жердяя, безмозглый говнотряс с дружком. Джек и Сэм?» «Вполне возможно». Глаза Полсона беспокойно забегали. Имен я не слышал, за кадром, как говорится, остались. Грей ждал продолжения. «А что с ними?» «Умерли». Полсон поднялся и, не глядя на Грея, добавил. «Мы тут все мертвецы».